Жена – это мой боевой товарищ. Мы вместе столько всего прошли. А мышонок, моя нежная девочка. Наверное, мне нужно было встретить ее именно сейчас, чтобы не расти бок о бок, как было с Надей, а укрыть своей заботой. С ней я чувствую себя мужиком, понимаешь? Это была запись на диктофон, которую мне включила заловка. Говорил мой муж, Виктор, тот самый боевой товарищ, с которым, как я думала, мы вместе навсегда. Это он кому? Выдавил из себя, когда запись оборвалась. Новому своему партнеру с работы, сволочь, возмутилась сестра Виктора. Мышонок, представь себе. Я представляла, знала, о ком речь. Маленькая блондинка, которая смотрела на мир невинными глазами. Нежная девочка моего мужа, от которого мне нужно бежать, как от огня, ведь ничего, кроме слез, ждать от нашего брака уже не приходится. Когда я вернулась домой, наш терьер Буч буквально припрыгивал от нетерпения. Неужели Ветров опять не погулял с ним? Но ведь он должен был вернуться еще пару часов назад. «Витя! Ветров, ты слышишь?» – крикнула я в сторону спальни, где обычно оккупировал пространство муж, приходя домой. «Буч, не гулял, что ли?» Обуви Виктора не обнаружилось. Сам он тоже отсутствовал дома, что навело меня на нехорошие подозрения. В нашей семье не входило в привычку докладывать в семейном чате о каждом шаге, но хотя бы о том, что задержался на работе, сообщить было можно. Я бы отпросилась пораньше, если бы знала, что Буч уже чуть ли не в прихожей обделался. Нацепив на радостного терьера поводок с ошейником, я вышла с ним на улицу, где он тут же устремился к ближайшим кустам. Хорошо, хоть жилой комплекс у нас укомплектован разными приспособлениями для жизни и прогулок. Так что на ближайшем столбе обнаружились пакеты для собак. Но думала я вовсе не о том, как прибраться за Бучем. Я размышляла о поведении мужа. В последнее время он все чаще проделывал такие штуки. Приезжал домой позже, причем заранее не предупреждая, а на мои расспросы говорил, что задержался на работе. «Ну что, сделал дела?» Рассеянно обратилась я к терьеру, который, слава богу, ответить мне, если и мог, то только коротким лаем. Что сейчас и случилось. Буч радостно загавкал, видимо, предвкушая дальнейшую прогулку. Но мне сейчас было не до него. Я собиралась вернуться домой, вызвонить мужа и обсудить с ним происходящее. Мы с Виктором были вместе уже 20 лет. Уровень доверия между нами, как мне казалось, был абсолютнейшим. Если кого-то из нас что-то не устраивало, мы просто садились и откровенно об этом говорили. Так что о нас вряд ли удалось бы написать книгу или снять сериал на 200 серий, где герои подчас не могут друг другу сказать о чем-то важном. Об этом я думала и искренне надеялась, что не обманываюсь в своих размышлениях, когда поднималась в квартиру и мыла Бучу лапы. И вот у меня в руках телефон, только почему-то я совершенно не тороплюсь звонить, потому что сердце заходится в странном стуке. Такого со мной не бывало, даже когда мы с Виктором только начинали отношения. Словно интуиция в данный момент буквально кричала, что происходит что-то из ряда вон выходящее. «Алло, Вить, а ты где?» – спросила я не без растерянности, когда Ветров не сразу, но все же ответил. Он был в каком-то шумном месте, где слышались голоса и звон бокалов. «Надь, слушай, я на встрече. Забыл сообщить. Софию забери, пожалуйста, я не успею. Все, позвоню позже». Он натарабанил эти фразы заученным тоном, после чего просто взял и отключил связь. И я могла точно сказать, что так Витя не делал никогда. Или предупреждал о важных встречах, или выходил, чтобы перекинуться со мной парой фраз. А уж о том, чтобы поставить меня перед фактом, что мне придется ехать вместо него за нашей дочерью, и речи не шло. Так, нужно успокоиться. У этого всего есть объяснение. Какой-нибудь суперважный проект, который сейчас требует сил и сосредоточенности от мужа. Именно об этом мне стоит думать, а уж никак не о том, что он развлекается с другой в ресторане, пока я не понимаю, что творится. Пройдя на кухню, я постучала пальцем по подбородку. Если Ветров вернется неизвестно когда, значит, ужин отправлю в мультиварку и поеду за Софией. У нее вечерами 3 раза в неделю занятия большим теннисом. В свои 10 дочь подает огромные надежды, как говорят тренеры. Родилась Соня у нас, когда обоим было почти по 30. Беременность была запланированная и совершенно осознанная. Мы подумывали о том, чтобы завести еще ребенка, но как-то вышло, что к 4 десяткам лет пришли с пониманием «хватит». Одна дочь, любимая настолько, что мне казалось, будто от этого чувства можно сойти с ума. Вот наше главное сокровище. Благосостояние, которого мы добились сообща, ни в какие ворота не лезло по сравнению с тем, что значит, когда рядом самая большая драгоценность – твой ребенок. «Все, Буч, не ной!» – вздохнула я, когда терьер стал поскуливать, намекая на то, что его лишили привычной долгой прогулки. «Потом пару часов тебе уделю». Закинув продукты в мультиварку, я включила ее на долгое томление и отправилась за Софией. Мне никак не удавалось прийти к душевному равновесию, хотя раньше я подобного за собой не замечала. Наверное, это все те же игры подсознания, которые до сего момента так себя не вело. Надо успокоиться. Только бы снова уметь делать это по щелчку пальцев. Я, похоже, мгновенно разучилась. София рассказала мне о том, как прошел ее день, после чего мы поужинали мясом с овощами. Буч вертелся рядом со скорбным видом, так что и ему перепали пару кусочков за то, что сегодня он был лишен своей любимой прогулки. «А папа скоро приедет?» – спросила у меня дочь, и я, как по щелчку, натянула на лицо улыбку. «Скоро, да», – кивнула в ответ, встав и начав прибирать со стола. «У него встреча какая-то очень важная, так что он немного задерживается». По правде, опаздывал Ветров уже довольно ощутимо. Но я не хотела выказывать взволнованность в присутствии дочери. Вот приму ванну, расслаблюсь, а если Витя и тогда не вернется, начну ему звонить с требованиями разъяснить, что там за рандеву такое, что с него нельзя отлучиться хотя бы на полминуты. С этими мыслями я загрузила тарелки в посудомойку и пошла набирать ванну. У меня для этих целей имелось целое отдельное помещение, часть нашей с мужем мастер-спальни. Здесь была и своя гардеробная, что являлось очень удобным. А когда-то ведь мы ютились в съемной однушке, когда я доверилась мужу, который сказал однажды: «Выходи за меня, придется немного потерпеть, но очень скоро будешь жить как королева». Все сбылось. И даже понятие «немного», которое переросло в несколько первых лет совместной жизни, не являлось чем-то ужасающим. Годы, проведенные рядом с любимым человеком, были очень счастливыми. И даже если бы мы сообща не добились таких результатов, я могла бы и в этом случае сказать: моя жизнь сложилась так, что и мечтать о большем не хотелось. Надежный, как скала, мужчина рядом, который готов носить на руках. Разве это не чудо? Особенно если учесть, что 4 из 5 моих подруг уже развелись и теперь бежали от брака, как будто это был портал в ад. Лежа в ванной, я все же хоть немного успокоилась, а тревоги стали улетучиваться, замещаясь осознанием, что уж мой Витя никогда плохо по отношению ко мне не поступит. Когда же я покинула нежные объятия воды, смешанной с ароматной пеной, и как раз накидывала халатик, домой вернулся Ветров. Я аж не сдержала вздоха облегчения, стоило только услышать радостный лай Буча и голосок дочери, которая говорила с отцом. Все нормально. А это опоздание – лишь закономерность в том, что случается, когда у тебя муж – крутой бизнесмен. «Привет!» – мягко поздоровалась я с Виктором, когда присоединилась к мужу в комнате дочери. Софа была счастлива от того, что папа рядом. Она была привязана к нему с пеленок. «Привет!» – ответил он и, небрежно притянув меня к себе, чмокнул в висок. «Извини, меня задержали переговорщики». Он натянуто улыбнулся, но я списала это на усталость. А когда Ветров потянул носом, вдыхая аромат манго, который до сих пор источала моя кожа, предложила: «Наполни тебе ванну». Витя кивнул и сделал глубокий вдох. «Дико устал», – покачал он головой. А когда подмигнул дочери и направился переодеваться, настала и моя очередь вздыхать, только вовсе не от усталости. С возвращением мужа вернулись и мои страхи. И что с ними делать, я пока не знала. Конечно же, я решила не ходить вокруг да около, и, как это было у нас принято, поговорить обо всем с Виктором. Когда он вышел, приняв ванну, разговор завела сразу, чтобы он не стал юлить. Я уважала его право лечь и отдохнуть, но только после того, как мы побеседуем. «У меня сегодня странное предчувствие появилось, когда ты со мной не стал говорить во время встречи», начала я, стоило только Ветрову скинуть полотенце и устроиться в постели. «Ключевые слова во время встречи», – Тут же откликнулся он. Закинул руки за голову, зажмурился от удовольствия и выдохнул. Затем приоткрыл один глаз и посмотрел на меня, как мне показалось, со смесью веселости и ожидания. «Надь, слушай, я и вправду сильно устал. У меня важные переговоры. Рыльцов собирается продавать свою фирму. Возможно, мы ее купим с Кудашовым и попилим. Пока не ясно». Я навострила ушки. То, о чем говорил муж, не нуждалось в излишней уточняющей информации. Я понимала, что именно происходит. Однако без удивления не обошлось. Почему Люба, жена Рыльцова, с которой мы были в хороших отношениях, ничего такого не говорила? «Да-да», верно истолковав мое замешательство, проговорил муж. «Пока это все на широкие круги не транслируется. Так что для меня это такой же сюрприз, как и для тебя». Он снова закрыл глаза и вдруг по-мальчишески задорно улыбнулся. «Ты что, меня приревновала?» Задал Ветров тот вопрос, который тут же породил внутри такое замешательство, что я стала казаться сама себе полной дурой. «А если да?» – ответила, решив и дальше не ходить вокруг да около. Он покачал головой и, перевернувшись на бок, выдал свой вердикт. «Какая же ты фантазерка, Надя!» А через пару мгновений, как умел делать только Виктор, просто-напросто вырубился, оставив мне облегчение, смешанное с отголосками сомнений, от которых нужно было избавляться, потому что семья для меня всегда была оплотом спокойствия, порожденного безграничным доверием. Иначе я просто не видела смысла в институте брака. Утром, когда муж дурачился то с собакой, то с Софией, о предыдущем разговоре не было сказано ни слова. Да и не осталось в этом никакой нужды, потому что тревоги мои все же улеглись. Из дома мы уезжали втроем, вернее, Витя вез дочь на занятия в школу, а я отправилась на работу. Примерно с 5 лет назад я перестала заниматься фирмой мужа, открыв свое дело. Тогда еще Ветров пошутил, что ему нужно быть очень осторожным. На такую жену, как у него, очередь может выстроиться, если он чуть ослабит внимание. Я лишь хихикала в ответ и делала вид, что слова его могут сбыться. Но, конечно, это все было такой ерундой. И почему я сейчас вообще об этом вспомнила? Вечером, когда заканчивала работу, Ветров опять сообщил, что сегодня быт и дочь на мне. Я же, раздав указания сотрудникам, отправилась домой, решив уже сегодня связаться с Любой Рыльцовой и обсудить, что там у них такое произошло, что сподвигло ее мужа продать крепко стоящую на ногах фирму. Однако, когда добралась и отправилась с Бутчем на прогулку, мне позвонила сестра Вити, Алена, и сообщила, что она будет с минуты на минуту. Надо ли говорить, что это поведение, которое было моей заловке совершенно несвойственным, взметнуло в моей душе такую волну, от которой по телу прошла вовсе не позитивная дрожь эмоций? Вновь лишив несчастного терьера длительного пребывания на улице, я вернулась домой и принялась ждать сестру Виктора. Алена была и мне близка настолько, что я испытывала по отношению к ней ощущение, будто мы родные по крови. Она была художником, причем весьма востребованным, и про нее муж всегда говорил, что у Аленки ветер в голове. Но даже наличие этого самого ветра никогда не сподвигало заловку падать мне, словно снег на голову. Когда она появилась на пороге и уточнила, одни ли мы пока будем, мое несчастное сердце вновь стало выпрыгивать из груди. Пройдя на кухню, Алена посмотрела на меня так, что я не выдержала и потребовала ответа. «Да что вообще такое случилось?» Сестра Вити вздохнула и, немного пораздумав, вытащила из кармана свой телефон. В голове тут же вспышками появились мысли о том, что сейчас она наверняка продемонстрирует мне какой-то компромат на Ветрова. Скажем, его фото с проститутками или что-то в таком духе. И окажется, что деловые встречи у мужа проходят в весьма пикантных местах. «Я вчера, когда мне отправили эту запись, долго думала, как стоит поступить. Сказать брату, что я в курсе, означало бы, что он точно стал бы меня умолять не показывать тебе ничего». Ноги мои стали подкашиваться, а степень ужасных эмоций стала настолько огромной, что на душе разлилось титаническое спокойствие. Контрастно настолько, что я вся заледенела. «Я решила, что тебе нужно знать, Надя. Там дело уже очень серьезное». Когда я упала на стул напротив Алены, она включила ту самую запись. И я услышала голос мужа, поплывший по сжавшемуся до размеров коллапсирующей звезды пространству. «Жена – это мой боевой товарищ. Мы вместе столько всего прошли. А мышонок – моя нежная девочка. Наверное, мне нужно было встретить ее именно сейчас, чтобы не расти бок о бок, как было с Надей, а укрыть своей заботой. Ведь сейчас я могу дать ей все. Я уже состоялся, и с ней чувствую себя мужиком на все 100. Понимаешь?» Я слушала это и медленно умирала внутри. Слова Виктора, которым я поверила почему-то сразу и беспрекословно, падали мне на сердце тяжелыми камнями, что не несли с собой ничего, кроме смертельного исхода. «Это он кому?» – выдавил из себя, когда запись оборвалась. «Новому своему партнеру с работы, сволочь!» – возмутилась сестра Виктора. «Мышонок, представь себе!» Она вскочила и заходила по кухне. А я сидела и прекрасно понимала, о ком именно речь. Мышонок, Маша. Какая-то там племянница Ильиных, с которыми раньше у Вити были общие точки соприкосновения в сфере бизнеса. Маленькая блондинка, которая смотрела на мир невинными глазами. Я растерла лицо ладонями, пытаясь постичь всю степень того кошмара, что был создан руками моего любимого мужа. Значит, со мной он добился высот, как с боевым товарищем, а с мышонком станет играть в настоящего мужика. Забавно. «Ты больше ничего не знаешь?» – спросила я у Алены каким-то чужим голосом. Витина сестра совершенно верно интерпретировала тот подтекст, который имелся в моем вопросе. Она вновь устроилась напротив и, не отводя взгляда от моего лица, проговорила четко и раздельно. «Если ты о том, что я была в курсе романа с мышонком и просто не знала, как тебе сказать, то мой ответ – нет. Больше я ничего не знаю. И с Виктором пока не говорила». Она забрала телефон и сообщила то, от чего у меня в душе холодок появился. «Это мне Власта Семенова прислала. Вчера кто-то записал этот разговор, когда Витя изливал душу своему новому партнеру. И мышонок это там тоже была». Пока я мысленно стонала на все лады от того, что говорила Алена, она вернула мне телефон, на экране которого была фотография, сделанная со стороны, и на снимке был запечатлен Ветров, который нежно приобнимал Марию за талию. Он уже ввел ее в круг наших общих знакомых, уже не скрывал их отношений и показывал всем, что с ним рядом другая. Какая же он сволочь! Сволочь без принципов и уважения к своей семье! «Значит, все кругом все знают», – констатировала я очевидное помертвевшими губами. «Сказать, что меня обуял ужас, значит не сказать ничего. Понимание, что Витя уже сделал свой выбор и в этом самом выборе отказывается от меня и дочери, было ужасающим». «Что ты будешь делать?» – тихо спросила Алена, убрав свой злосчастный телефон. Я прикрыла глаза и попыталась мысленно отрешиться от эмоций, которые заполнили душу. Было тяжело, но нужно справиться с собой и своими чувствами, иначе свихнусь. «Дождусь его и будем говорить», — ответила чужим голосом. Даже представлять не хотела, как стану озвучивать то, о чем узнала от Алены, и как наша с Ветровым дочь станет свидетельницей данного разговора. Словно прочитав мои мысли, сестра Вити предложила. «Давай я побуду с Сонькой. Откуда ее надо забрать? Я сделаю это, и мы скатаемся в кафешку». Алена смотрела на меня так, что мне стало не по себе. В ее глазах было то, чего бы я предпочла бы не видеть – жалость. И хоть с высокой долей вероятности испытывала Аленка это в целом по отношению к ситуации, мне очень быстро стало невыносимо под ее взглядом. «Да, давай так и поступим», – кивнула в ответ, взяв себя в руки. «Я всегда умела это делать. Не сидеть и не разнюниваться, когда случается какая-то из ряда вон выходящая история, а схватить себя за шкирку и встряхнуть. Это потом, когда буду одна, смогу вдоволь порыдать в подушку, но здесь и сейчас размазывать слезы по лицу не стану. Может, поэтому Витя и выбрал другую. Не железную леди, которой всегда все по плечу, а свою нежную девочку. Господи, я докатилась до того, что начинаю искать объяснение тому, что сделал изменщик муж». Когда Алена уехала, пообещав, что будет на связи постоянно, и ни словом, ни делом не покажет Софии, что творится самый настоящий крах ее мира, я сделала то, что первым просилось в голову. Позвонила Вите и потребовала приехать домой. Причем едва услышала недовольство по данному поводу, просто положила трубку и отправила мужу сообщение: «У нас настоящий конец света, бросай все и приезжай». Он стал названивать мне, но я не подходила. И даже если начнет теребить дочь, та все равно ничего не сможет ему сказать. А потом мы с нею сядем и все обсудим. Скрывать от Софии происходящее я точно не стану. Ветров все же приехал. Пусть через час с лишним, но явился домой весь взбудораженный и растрепанный. Скорее всего, я выудила мужа из постели его любовницы, что сейчас даже не казалось чем-то нереальным. «Надя, твою мать, что случилось?» С этими словами Ветров, пронесшись по дому, убедившись, что он цел и невредим, обратился ко мне. Я сидела в гостиной, сцепив руки в замок на коленях, и смотрела прямо перед собой. Когда же взглянула на Виктора, ему хватило доли секунды, чтобы истолковать все верно. У меня Алена была. Ей Власта скинула диктофонную запись. «На записи ты говоришь своему партнеру, что у тебя роман с мышонком, и жена для тебя теперь в прошлом», — произнесли мои губы, которые сейчас, казалось, жили своей жизнью. Одно то, что Витя как по щелчку пальцев побледнел до синевы и говорил о многом. В принципе, он мог больше не произносить ни слова. И если бы у меня имелись основания считать, что мужу подставили и ничего такого на самом деле никаким партнерам не вещал, сейчас бы они испарились. Дернув узел галстука, муж присел напротив и стал смотреть прямо мне в глаза. Это длилось так долго, что я едва удержалась, чтобы не спросить, не рассчитывает ли Ветров передать мне какую-то информацию телепатически. «Да, Надя, у меня другая. Я собирался сказать тебе сам, немного позже». Он проговорил это сдавленно и хрипло, но с нотками уверенности в том, что все складывается правильно. Его слова – это самое верное, что может сейчас случиться с нами, со мной. Из меня как будто выкачали все силы, а от прежней надежды за мгновение ока осталась лишь блеклая тень. «Надя, Наденька, послушай, ты останешься для меня тем человеком, которым я всегда буду искренне восхищаться!» – воскликнул Витя. Он стал нести настолько идиотскую чушь, что когда встал и подался ко мне, я невольно вскочила и отпрянула от мужа на метр. Что он говорит? Кто вообще вложил ему в голову эти слова? Не иначе мышонок своим не слишком зрелым мозгом придумал эти пафосные фразы. Или, может, все проще? И Виктор в свои 40+ впал в детство, чтобы соответствовать Марии. «Витя, ты себя слышишь?» – спросила я натянутым до звона голосом. «У тебя другая. Ты мне изменил. Но вместо того, чтобы в этом сразу признаться, говоришь сейчас, что я останусь для тебя неким эталоном?» Мне не хватало воздуха. Я задыхалась в том вакууме, который образовался вокруг и внутри меня. Что за игры? Почему он хотел мне все рассказать чуть позже? «Мы не далее, как вчера, говорили о том, что мне некомфортно от твоих поздних прибытий. Но ты списал все на сделке и обозвал меня фантазеркой. Почему ты сразу мне все не рассказал? Вы ведь не скрываетесь с этим твоим грызуном!» Вышло истерично, но я имела на это право. А от понимания того, что Ветрову не понравилось, как я отозвалась о Марии, захотелось мысленно поставить себе хотя бы пару баллов. Однако, когда я услышала ответ Виктора, у меня в душе все перевернулось. «Потому что я знал, чем это закончится», – кивнул он на меня, сложив руки на груди. «Но я не хочу сейчас уходить из семьи, чтобы не травмировать Софию. Поэтому мы сделаем так. Я буду приезжать домой вечером. Мы сделаем вид для дочки, что ничего не происходит, но у меня войдут в обиходы частые длительные командировки. Соне скажем, что сейчас у папы работа отнимает очень много времени. И, предвосхищая твой вопрос, скажу сразу, Машуля не против. Именно она и надоумила меня сделать так, чтобы не огорчать Соню». Он говорил это совершенно серьезно. А от упоминания Машули и вовсе чуть не расплылся в довольной счастливой улыбке. А я слушала это все и осознавала, что сейчас мне хочется лишь развернуться и убежать от того, кто так безжалостно меня уничтожил за какие-то считанные мгновения. «Нет, Витя, так не получится», — ответила я, когда Ветров посмотрел на меня вопросительно. «Мы или садимся и рассказываем все Соне вдвоем, или я сделаю это в одиночку». Я скопировала позу мужа и тоже сложила руки на груди. Посмотрела на него с вызовом, на что ушла львиная доля моральных сил. Но если я не отстаю право на то, как все произойдет дальше, во время нашего с Виктором расставания, то это не сделает за меня никто. Развод. Господи, у нас впереди развод. Кто бы мог подумать о таком еще несколько часов назад? «Надя, а ты себя слышишь?» – выдохнул Ветров с неверием. Для него мои слова стали сюрпризом, причем очень неприятным. И я так и представляла, как за моей спиной они с грызунишкой строили эти планы, на которые Машуля не только соглашалась, но и делала вид, что она вся такая понимающая, раз придумала такое развитие событий. «Софии лучше жить в своем розовом мире и дальше, пока она не подрастет, а мы с тобой потихоньку попробуем свести общение на нет. И когда Соня увидит, что родители стали далеки друг от друга, она воспримет все нормально». Он сказал об этом с жаром, а я запрокинула голову и расхохоталась в ответ на слова Вити. «Хватит нести чушь, Ветров!» – отрезала жестко. «Я звоню Алене, они сейчас с Софией в кафе. Выбирай, или остаешься, и мы говорим с дочкой вдвоем, или беги, как крыса с тонущего корабля. Вы с мышонком тогда составите просто чудесную пару». Я вытащила телефон, но тут же случилось неожиданное. Виктор подскочил и забрал у меня мобильник. Я аж застыла от возмущения и внезапности происходящего. Муж никогда, я подчеркиваю, никогда не позволял себе подобного. «Надя, услышь меня!» – возопил он, будто прямо сейчас земля под его ногами разверзлась, превращаясь в пропасть. «Возьми паузу и подумай. Нам нужно ставить интересы Софии в приоритет». «Ох, как мы заговорили. Что же ты, козел, о приоритетах ребенка не думал, когда со своей полевкой в кровать ложился?» «Отдай телефон, Витя, пока я не впала в истерику и не уничтожила твои вещи. Ты назвал меня боевой? Вот и проверим на твоем компьютере или домашнем кинотеатре, насколько мне хватит боевого настроя». Я протянула руку ладонью вверх и принялась ждать. Стояла, смотрела в глаза мужа, в которых не видела ничего, кроме раздражения и даже ненависти. Конечно, блефовала и опускаться до порчи совместно нажитого имущества не собиралась, но знала, что эти угрозы могут подействовать. «Надя, еще раз прошу, подумай, подумай о Соне». С этими словами Витя все же вернул мне телефон, на что я хмыкнула. Как раз о ней я и буду думать, когда не стану играть в тот цирк, который предлагал муж. «Ален, приезжайте домой», – просто сказала я в трубку, позвонив сестре Виктора. Ветров, стоящий в полуметре, издал звук, похожий на стон раненого животного. А я, получив заверение заловки, что они будут через 15 минут, посмотрела на мужа с вызовом, который наверняка был подернут нотками вселенской усталости. «У тебя совсем немного времени. Решайся, уходишь или остаешься». Проговорив эти слова, я направилась в нашу комнату. Мне нужно было присесть, потому что ноги вдруг ослабели. Тем самым я давала Ветрову возможность выбора. Пусть побудет один и подумает. Когда же я опустилась на кровать, а сердце стало неумолимо разгонять по венам кровь от понимания, что вот-вот дома будет Соня, и мне придется выдать ей нелицеприятную правду, Виктор присоединился ко мне. «Надь, я действительно хотел сделать все правильно, что ли?» – произнес он глухим голосом. «И очень прошу меня простить за то, что у меня не вышло. Но я и вправду влюбился. Полюбил просто до чертиков». Я вскинула руку и прикрыла глаза, давая понять, что мне эти россказни про неземную любовь, когда седина в мозг ударила, совершенно не сдались. «Надь, ну давай что-то придумаем, чтоб Софию не травмировать. Давай все сделаем постепенно», – вновь начал умолять Виктор. Я замотала головой и посмотрела на него так, чтобы он и думать забыл в эту сторону. «Нет, Ветров, все решено. Соня приедет, и мы все ей скажем». Он сжал челюсти, но говорить ничего не стал. «Все вопросы, которые будут связаны с разделом имущества, решим потом. Сейчас на это сил нет никаких». Дочь в сопровождении Алены приехала через 10 минут. Пока Витя обменивался с сестрой красноречивыми взглядами, я смотрела на Софию и понимала, что наша умная не по годам девочка уже стала что-то подозревать. А когда Алена уехала, а мы остались, Соня взглянула на нас затравленно, как маленький волчонок, попавший в капкан. Однако то, что случилось дальше, лишило меня дара речи. Ветров решил взять все в свои руки, потому объявил дочери. «Нам нужно поговорить. Давайте сделаем это на кухне, там удобнее». София же посмотрела на отца с вызовом и спросила. «Ты поэтому за мной с той девушкой приезжал, да? Которую мы до метро подкинули. Сейчас про нее будете рассказывать?» Сказать, что я превратилась в ледяную скульптуру, которая смотрела то на мужа, то на дочь во все глаза, значит не сказать ничего. Ветров замер, стал бледнее мела, и это было лучшим доказательством произнесенных дочерью слов. Ведь реально сделал то, что она обрисовала. «Соня, я... это ничего не значило. Мы просто подбросили мою хорошую знакомую», — начал Виктор, но я его прервала. «Ты приехал со своей мышью встречать нашу дочь с занятий?» Волна острой, ни с чем не сравнимой ярости пронеслась по моему телу, снося здравость рассудка со своего пути. А Ветров мгновенно взял себя в руки. Было понятно, что он станет сейчас защищать свои рубежи. «Надя, не нужно всех этих обзывательств», – заявил он. «Мы же не в детском саду». «Хорошо, что ты это помнишь. Но должен не забывать еще и то, что именно ты изобрел это прозвище». Я выдохнула. И когда увидела растерянный взгляд дочери, пояснила. «Да, Сонечка, именно об этой девушке мы и станем говорить. И думаю, что лучше, чем папа, тебе никто про нее не расскажет». Посмотрев на мужа выжидательно, я показала. «Не смей даже думать о том, чтобы сейчас сделать вид, будто ничего не случилось. И забудь про свои планы поиграть в семью». Ветров очень тяжело вздохнул, как будто на нем лежал груз ответственности как минимум всей вселенной. «Давайте все же присядем», – проговорил он. «А то меня ноги не держат». Вот уж кого должны были не держать ноги, так это меня. Поэтому я согласилась на его предложение, после чего мы прошествовали на кухню. София и Виктор устроились за столом, а я присела поближе к дочери. Физически ощущала, как она напряжена, но ничем не могла помочь, чтобы забрать хоть часть ее тревожного состояния. «Соня, та девушка, которую ты уже видела...» «Она действительно важный человек в моей жизни», – начал издалека Виктор. Я едва удержалась от того, чтобы не фыркнуть. «Мы с твоей мамой решили, что будет честнее тебе знать о том, что теперь станем воспитывать тебя врозь». «Нет, но это ни в какие ворота не лезло. Мы решили». «Ладно, не стану же я сейчас снова переругиваться с Витей, что окончательно запутает Соню». «Вы разводитесь?» Выдохнула она испуганно. А Ветров посмотрел на меня в стиле «Ну что, этого ты добивалась?» «Да, София, мы разводимся», — ответила как можно спокойнее. «У папы новая женщина. Ты уже ее видела. И я очень надеюсь, что это был первый и последний раз». Посмотрев на Виктора с таким предупреждением во взгляде, которое бы больше подошло в комплекте с надписью «Не влезай, убьет», я продолжила. «Говорю тебе обо всем открыто, чтобы ты имела представление, какие изменения нас всех ждут совсем скоро». Моя маленькая девочка сжала руки в кулачки и теперь смотрела на отца, как на самого непростительного предателя, коим он, впрочем, конечно, и являлся. «Надя, зачем ты настолько жестко и в лоб?» – спросил Виктор помертвевшим голосом. «Не надо перекладывать все на меня!» – взвелась я тут же. «Это ты нашел себе своего грызуна, и вы вдвоем занимаетесь крысятничеством вокруг самого дорогого, что у тебя есть – семьи!» «Надя, замолчи!» – рявкнул муж и ударил ладонью по столу. Я не успела отреагировать, когда София закрыла уши руками и пронзительно закричала. Она кричала, кричала, кричала, прерываясь лишь на то, чтобы сделать новый вдох. А я сидела в полнейшем ужасе, пока Витя смотрел на дочь, округлив глаза. Бросившись к Соне, которая схватила в охапку, я стала шептать ей какие-то глупости, целовала личико, пока дочь, задыхаясь, пыталась прийти в себя. А у меня все звучал и звучал в голове ее отчаянный крик. «София, Сонечка, я не хотел, не бойся, я никогда...» Виктор бросился к дочери, но я не позволила ему ни приобнять ее, ни сделать хоть что-то. «Отстань, Ветров, ты уже наделал дел», – процедила, пытаясь увести Соню в ее комнату. Буч, который прибежал к нам, стал звонко лаять, наверняка поняв, что у нас тут творится самая настоящая катастрофа. А София, наконец, просто зарыдала, и это показалось лучшим исходом, как бы кощунственно это ни звучало. Ведь дочь могла закрыться, запихнуть свою боль как можно глубже, и я бы уже не смогла до нее достучаться. По крайней мере, не сейчас. «Давай сначала в ванную. Умоемся. Идет?» – проговорила я спокойно, хотя внутри все полыхало. Соня кивнула, и я, дойдя до санузла, на негнущихся ногах присела на бортик ванны, после чего усадила дочь на колени. Она все еще моя крошечка, мой самый уязвимый человечек. Я костьми должна лечь, но сделать все, что от меня зависит, чтобы облегчить ее страдания. «Ма, ма, ма, ма», только и повторяла она, пока душа моя рвалась в клочья. София вздрагивала всем тельцем, а я обнимала ее одной рукой, а второй стирала бесконечно бегущие потоки слез. И понимала: не прощу Виктору эту боль никогда. Свою забуду, перетерплю, переживу, но Сонину ни за что на свете. Наконец она стала успокаиваться, только и делала, что очень тяжело вздыхала. А когда я подняла ее с колен и потянулась за полотенцем, сама сняла его с крючка и промокнула заплаканное личико. А потом неожиданно твердо и как-то по-взрослому посмотрела на меня и проговорила: «Не хочу больше видеть его. Никогда. Я к себе, а ты передай это ему». Я смотрела в ее глаза, которые заполыхали от внутреннего пожара, что бушевал в душе Софии, и понимала, что спорить сейчас бесполезно. А говорить, что рано или поздно они с отцом так или иначе встретятся, было равносильно тому, чтобы вызвать огонь на себя. «Хорошо, я передам, а ты, пожалуйста, дождись меня в комнате. Я приду, и мы все обсудим». Какое-то время дочь смотрела в ответ с сомнением, но потом все же кивнула. И когда мы вышли, а Буч снова начал вертеться под ногами, София забрала его, и они скрылись в детской. Я же немного побыла наедине с собой. Возвращаться к мужу и обсуждать с ним то, что никаких позитивных ощущений не приносило, было тяжело. Но я все же это сделала, хотя и не понимала, о чем нам еще говорить. Все уже ясно. Осталось обсудить лишь детали развода, а это лучше делать в присутствии адвокатов. И все же я пошла на кухню, где муж уже не рассиживался за столом, а расхаживал туда-сюда, взволнованный до нельзя. Хорошо хоть так. Если бы сидел в развалочку и считал себя королем мира, который поступил совершенно правильно, я бы его живо выставила прочь. «Ну как она?» – выдохнул он, подавшись ко мне. Я машинально выставила руку перед собой и покачала головой, мол, стой, где стоишь. «Нормально. Пока сказала, что тебя даже видеть не хочет, поэтому даже не вздумай ей навязываться». Челюсти Ветрова сжались, мне показалось, что он сейчас что-нибудь выдаст, но, слава богу, Витя промолчал. «Я надеюсь, это не навсегда», — шепнул он, на что я отреагировала, закатив глаза. И ответила вовсе не на эту тематику, которая, как мне казалось, была исчерпанной. «Итак, София знает. Дальше, как я понимаю, ты просто собираешь вещи и едешь в вашу мышиную нору? Уж прости за детский сад, но сам виноват», — подпустив сарказма в голос, сказала я. Это разозлило Ветрова неимоверно, но, видимо, поняв, что ничего хорошего он криками и своим выражением эмоций не добьется, Витя промолчал о норе. Зато выдал мне то, что можно было назвать хоть каким-то планом. «Сейчас соберусь, да, и поеду. Ты сама найдешь адвоката или тебе помочь?» Нет, он не потешался надо мной. Он спрашивал совершенно искренне. И верх идиотизма, который содержался в данном вопросе, был настолько удивительным, что я не сдержалась и рассмеялась. «Вить, ты же сам сказал, что я у тебя боевая», — напомнила мужу. «Так что и с юристом разберусь, и с разводом. Квартиру нам оставишь?» — обвела я рукой пространство. И тут же поняла, что попала в цель. Причем совсем не в ту, на которую рассчитывал муж. Он весь как-то скуксился, как будто ему под нос поднесли что-то дурно пахнущее. «Давай обсудим раздел имущества позже», – проговорил он по прошествии паузы. Я навострила ушки, Нужно будет положить руку на пульс и не убирать ее, пока этот вопрос не решится. То есть существует вероятность, по которой ты заставишь нас с Соней покинуть собственное жилье? Уточнила в ответ. Зачем предполагать сразу самое кардинальное? Хмыкнул Ветров. Он быстро взял себя в руки, сунул ладони в карманы брюк и посмотрел на меня с вызовом. «Если договоримся обо всем цивилизованно, то, конечно, квартира останется вам». «Какой благодетель нашелся!» – заговорил о цивилизованности. «Если уж так посудить, то сначала нужно было разойтись со мной по-честному, желательно оставив все, что полагается, а потом уже выгуливать любовницу в компаниях, где все знают, что Ветров женат. Вот тогда можно было рассуждать о том, что мы расстались бы интеллигентно». А сейчас даже смешно было это слушать. «Мы договоримся обо всем не только цивилизованно, но и так, чтобы ни я, ни София ни в чем не были ущемлены», отрезала я, давая понять, что спорить со мной бессмысленно. И Витя это принял, вскинул руки и заверил. «Не будете, обещаю. А сейчас давай впрямь закончим на этом. Пусть эмоции улягутся и сядем говорить уже без них». Он вышел, видимо, отправившись собирать вещи. Я же осталась на кухне, а сама чутко прислушивалась к тому, чтобы Виктору, не дай бог, не пришло в голову тревожить Софию. Муж появился в коридоре через полчаса. В руках держал две сумки, в которые поместилась, наверное, десятая, а то и двадцатая часть его барахла. «Созвонимся, Надя. Мне жаль, что все так вышло, и ты не захотела хотя бы попытаться повернуть все иначе». Видимо, поняв, что вместо ответа я могу лишь броситься в него чем-то потяжелее, Витя быстро обулся и вышел. Я осталась одна, с жутким пониманием, что потратила столько лет на человека, который оказался этого совершенно недостоин. Но у меня была София, и лучшие годы впереди. Однако сначала нужно пройти через развод без потерь, чем я и собиралась заняться в самом ближайшем будущем. Забрав вещи, Виктор позвонил Маше и сообщил, что он приедет к ней через час. Она была порядком удивлена, но не настолько, чтобы это стало для нее шоком. Все же мышонок прекрасно понимала, чем именно вот-вот завершится его семейная жизнь. Поэтому, когда он появился на пороге ее квартиры с сумками, а она вышла его встречать в сексуальном кружевном передничке, который надевала, чтобы приготовить своими руками обед или ужин, изумления в ее глазах он не увидел. «Она не согласилась на то, что мы ей предложили», выдохнула Маша, приоткрыв пухлые губы. Ветров опустил сумки на пол и, подойдя к любимой, притянул ее к себе. «Не согласилась», — ответил он без эмоций. Сейчас исход, который произошел с Надей, казался ему наиболее правильным. «Мне так жаль», — вздохнула мышонок и, уткнувшись в его грудь личиком, всхлипнула. «Какая же она в сущности еще кроха!» Его маленькая нежная девочка. «Ну-ну, не нужно слез, Машунь. Знаешь, я, напротив, даже рад, что все так произошло». Она вскинула голову и посмотрела на него растерянно. Показалось, что в глазах, подернутых поволокой невыплаканных слез, мелькнуло что-то неизведанное. Но Виктор убедил себя в том, что ему попросту почудилось. «И как мы теперь поступим? Ты переберешься ко мне?» – уточнила она, нахмурив брови. Ветров взял ее под локоть и повел на кухню. Там что-то булькало, кипело и шипело на плите, пока в кулинарных талантах Маша Надю уж точно не превосходила. Но Витя ел и нахваливал. Если уж так дело пойдет дальше и готовка мышонку не подастся, он предложит ей питаться в ресторанах или с доставкой. Какой прок тратить время и нервы, когда все уже давно придумано за них? «Я думаю, что пока да, если ты не против, конечно», – проговорил Виктор. Сумки он пока оставил в прихожей, на случай, если окажется, что Маша не в восторге от перспектив делить свой кров с другим человеком. Они это почти не обсуждали до сего момента. Мышонок была уверена в том, что Надя схватится за идею театральной пролонгации брака руками и ногами. Но Ветров в сущности не видел ничего плохого ни в одном варианте. Как-то Маша сказала ему, что очень ценит личное пространство, так что нужно этот момент учитывать, когда они станут обсуждать дальнейшую жизнь. Витя сел за стол, а мышонок продолжила хлопотать у плиты. И вновь показалось, что она порядком напряжена. Но Ветров списал это на молодость и неопытность. О, он прекрасно понимал, что для нее это все в новинку. И как вести себя с глубоко женатым мужиком, Маша скорее предполагает, а не знает наверняка. «Я не против», – наконец проговорила она, повернувшись к нему и растянув губы в улыбке. «Только у меня не очень-то много места». Виктор усмехнулся в ответ. «Намек понял. Я подыщу что-то побольше. А здесь будет твое гнездышко, куда сможешь уходить для того, чтобы личное пространство оставалось в разумных границах». Мышонок просияла и, выключив плиту, подошла к нему. Ветров притянул ее к себе за руку, усадил на колени. Уткнулся в изгиб ее шеи носом, прикрыл глаза от удовольствия. «Нет, случилось все, и в самом деле лучше не придумаешь. А Соня обязательно остынет, если только Надежда не станет науськивать дочь. Хотя жена у него разумная, да и не в его правилах придумывать то, чего нет, а потом опасаться своих фантазий». «Я так тебя люблю», – шепнула Маша, чуть склонив голову и оставив поцелуй на его губах. Он ответил с жадной потребностью, а когда отстранился, сообщил: «Скоро поедем покупать тебе твоего красавца». Глаза мышонка округлились, стали темными, а рот приоткрылся. «Но у меня день рождения только через полгода», – прошептала она. «А Астон Мартин будет твоим уже завтра», – пообещал Ветров. Не так давно, когда они гуляли по центру, Маша застыла и какое-то время любовалась машиной, стоящей на светофоре. И Виктор понял, чем порадовать свою девочку. Вот и планировал купить ей дорогой подарок. «Завтра?» – неверяще выдохнула она и стала покрывать его лицо короткими поцелуями, от которых Ветров млел, как кот, который напросился на ласку хозяйки. «Именно так. А сейчас давай просто отдохнем, посмотрим кино, поужинаем и не будем ни о чем думать». Именно этого ему и хотелось – отключить все мысли и не погружаться ни во что, кроме общения со своей девочкой. «Давай», – радостно согласилась мышонок и, встав с его колен, сняла передничек. «Пойду выберу фильм». Обычно вкусы у них совпадали в этом вопросе не так, чтобы очень сильно, но Виктор был готов на любые компромиссы, лишь бы Маша была счастлива. Что говорить о кино, когда он жизнь свою был готов перевернуть на 180? Вот и Ветров считал, что эта тема яйца выеденного не стоит. Несмотря на то, что плохо мне было так, хоть волком вой, я понимала, что сейчас мне нужно быть сильной прежде всего ради дочери. И нет, она не закрылась в себе, хотя я ожидала именно этого исхода. И понимала, что ничего пока с ним не смогу поделать. Но София просто вышла утром следующего дня, который мы решили сделать выходным, и просто предложила вместе выгулять Буча. Терьер был этому рад настолько, что даже утомился, пока мы совершали мацион по району. И когда мы вернулись, он тут же завалился спать. «Мам, можешь мне приготовить сырники? Ну, как ты умеешь?» – попросила меня Соня, когда мы решали, чем еще займемся сегодня. Каждый раз, когда я взглядом натыкалась на вещи, принадлежащие мужу, у меня возникало лишь желание собрать их и выкинуть на помойку, на потеху бомжам. Однако я предвидела очередной скандал, если поступлю так, а мне бы этого, разумеется, не хотелось. «Конечно могу», – ответила я дочери. «Сейчас продуктов закажу, и максимум через час все будет». Софа слабо улыбнулась и ушла к себе, а я пошла переодеться и оформить доставку. Но когда взяла телефон в руки, меня ждал сюрприз. «Потом разберемся с этими деньгами. Или долями в квартире зачту, или верну часть». Прочла я сообщение Ветрова и похолодела. Потому что вкупе с ним шло СМС из банка, которое оповещало меня о том, что с общего счета, оформленного для того, чтобы мы вместе с Витей переводили часть денег на образование Софии, списана очень и очень солидная сумма. Первым делом я, конечно, бросилась звонить Виктору. Это были неприкосновенные средства. Настолько, что я даже предположить не могла, какое кощунство Ветров готов совершить ради своей мыши. Но теперь все было кристальнее некуда. А когда муж не подошел к телефону, я заметалась по комнате, перебирая в голове контакты тех, к кому могла обратиться. В этом вопросе мне могла помочь Алена, но пока я не понимала с точностью до миллиметра, кому я могу доверять на все 100, кроме себя. Если уж Ветров пошел на то, чтобы забрать у собственного ребенка деньги, то ожидать уже можно что угодно и от кого угодно. И все же я набрала номер Золовки, а когда она подошла, выпалила в трубку. «Твой братец обворовал Софию!» Приходилось говорить не слишком громко, чтобы в очередной раз не напугать дочь, хотя, может, и стоило рассказать ей о том, какую степень грехопадения приняло предательство ее отца. «Что-что?» – не поняла Алена, и я терпеливо, насколько это было возможно, пояснила. «Твой брат снял деньги, которые мы откладывали на образование Сони. Оттуда мы брали только в экстренных случаях». Один из таких случаев был не так давно, когда Софии нужно было собрать и отправить на крутой международный чемпионат по теннису. А мы с Ветровым только вложились в бизнес. Вот мы и влезли в заначку, но вернули туда недостающую сумму очень скоро. «Твою мать!» – выдохнула Алена, и я была с нею категорически согласна. «Слушай, меня тут сам Бог, видимо, с Гриндельвальдовной вчера свел», – проговорила она задумчиво. Гриндельвальдовна на самом деле была по отчеству Германовна, однако Аленка называла ее исключительно прозвищем, потому что боялась и считала похожей на колдунью. Владимира, с ударением на вторую «и», была моей хорошей знакомой. Когда мы с Виктором только начали поднимать наше дело с нуля, она в определенный момент очень нам помогла. С тех пор мы общались постольку-поскольку, но я помнила ее доброту и готова была прийти на помощь в любой момент. А оказалось, что Алена намекает, будто поддержка от Владимиры Германовны нужна мне. «Не хочу ее подключать, хоть у нее и есть связи», – ответила я. «Помнишь же, что они с Ветровым хорошо общаются?» Алена тут же пояснила. «Не нужно ее подключать. У нее сын же какой-то там суперадвокат, и он как раз в Питере», – Гриндельвальдовна говорила. «В общем, жди». Сестра Витя отключила связь, а я так и осталась с телефоном в руках. Первым делом перекинула себе на карту, которая у Ветрова не имелась доступа, остатки былой роскоши с общего счета. Затем все же наскоро оформила доставку продуктов. В голове моей происходило самое настоящее вакханалия, а мысли метались с одной на другую, при этом превалировали те, исполнив которые можно было присесть по статье. Если сегодня не дозвонюсь до этого козла, завтра скатаюсь к нему на работу. Хочет скандала при сотрудниках, он его получит. Я прошла на кухню, дождалась доставку и принялась за готовку. Хотела хоть на что-то переключиться, чтобы отвлечь себя от негатива, но выходило откровенно плохо. А через полчаса мне перезвонила Алена, которая сообщила, что разговаривала с Робертом, и он будет ждать меня завтра у себя в офисе. Значит, на следующий день у меня появился целый список дел. Сначала на работу, потом на разговор к Ветрову, а затем к адвокату. И я костьми лягу, но верну себе украденное, а заодно и сделаю все для того, чтобы мимо меня ни одна мышь не проскочила и не украла то, что принадлежит мне и дочке. Бомбардировка звонками и сообщениями ни к чему не привела. Ветров ушел в глухую оборону. Одно единственное СМС, которое я от него получила, содержало всего два слова. Поговорим позже. Однако ждать я была не намерена. Потому, разобравшись с утра пораньше со всеми своими делами, отправилась к Виктору. Благо секретарша, с которой мы были в очень хороших отношениях, скрывать от меня время прибытия на работу Ветрова не стала и сообщила, что он будет практически с минуты на минуту. Припарковавшись, я вышла на улицу и собралась уже направиться к зданию офиса, когда внимание мое привлек шикарный автомобиль. Он лихо подкатил ко входу, а из него, по прошествии мгновения, вышел сначала муж, а затем, когда он обогнул машину и галантно распахнул дверцу со стороны водителя, выпорхнула грызун. Так вот, на что ушли деньги нашего ребенка. Вот куда так срочно понадобились средства Ветрову. «Какая милая картина! Воришка дочкиных денег и его любовница!» – воскликнула я, подходя ближе. Мышонок тут же отпрянула от Виктора, как будто я застала их на месте преступления. Или она еще не смирилась с мыслью, что отныне этот козел принадлежит ей целиком и полностью. Или не зря я его причислила к парнокопытным, ибо носил Ветров рога. Потому Мария и опасалась, что их увидит вместе кто-то, кому делать этого не полагается. «Надя, замолчи!» – Вызверился на меня Виктор, когда немного пришел в себя. Он задвинул мышонка за спину, словно опасался, что я накинусь на нее и выдерну волосы. Но я не собиралась мараться. «А что молчать? Ты украл деньги дочери и на них купил эту колымагу. Придется ее продать, чтобы вернуть мне обратно все, что ты скрысил, Ветров». Я не удержалась и выместила хоть часть злобы на машине, не сильно ударив ее ладонью. Реакция со стороны Виктора последовала незамедлительно. Он метнулся ко мне, и лицо его перекосилось от злобы. Однако добраться до меня муж не успел. Позади него раздался полустон, полувсхлип, и мышонок, закатив свои невинные глазенки, стала оседать на землю. Подхватить Марию удалось в тот момент, когда она едва не соприкоснулась с асфальтом. Такого страха, как в эти мгновения, Ветров не испытывал даже в момент рождения Софии. И все это из-за того, что Надя явилась, как снег на голову, и обрушила на мышонка всю эту свою херню. Он желал с нею расплатиться квартирой, но сейчас очень сильно сомневался, что стоит идти на такие лишения. Софии пока деньги на учебу были не нужны, он успеет заработать и вернуть. А получал и вкладывал он на этот счет больше, чем Надя, так что просто позаимствовал свое. Даже не забрал окончательно, а собирался положить деньги обратно. Но жену было уже не остановить. Она примчалась ураганом, и вместо простого человеческого счастья сейчас Виктор испытывал жуткий страх. «Маша, Машенька, родная, ну!» – проговорил он, аккуратно похлопав любимую по щекам. Веки ее затрепетали, она открыла глаза и посмотрела на него невидящим взглядом. Было ясно, что для мышонка все случившееся – полнейшая неожиданность. Но что случилось? Она просто переволновалась? Не могла же она забеременеть, ведь они предохранялись? Хотя Виктор был бы очень рад такому исходу, но в подобное как-то не верилось. Машуля очень следила за тем, чтобы пока о детях они только мечтали. «Что ты встала? Вызывай скорую!» Проорал Ветров, повернувшись к Надежде, застывшей на месте, как изваяние. Мышонок тут же встревожилась. «Не нужно скорую, Витя. Ничего не случилось. Я просто переволновалась. Сначала из-за твоего подарка, потом из-за приезда твоей жены». Она уже поднялась на ноги с его помощью и, чуть покачнувшись, улыбнулась. А затем, к немалому удивлению Ветрова, подошла к Наде и проговорила. «Надежда Юрьевна, мне очень жаль, что подарок Вите вызвал у вас такой негатив. Но мне бы очень не хотелось, чтобы конфликт длился и дальше. Давайте поговорим обо всем спокойно и без нервов. Я уверена, что мы найдем компромиссы. Мы ведь цивилизованные люди, правда?» Очень хотелось снова вернуть Машу туда, где она и должна была находиться. За его широкую спину. Ведь он готов защитить ее ото всех бед. Но Ветров не стал вмешиваться. Он понимал. Надя вряд ли набросится на мышонка, чтобы повыдергать ей волосы. «Ты уже нашла компромиссы. У моей дочери на счету. Теперь моя очередь показывать тебе цивилизованный мир, в котором неизбежна расплата за то, что мужик ворует у собственного ребенка». Жена смерила Машу уничижительным взглядом и перевела его на Виктора. «Мы сейчас же поднимемся к тебе и будем обсуждать ту скорость, с которой ты возьмешься за оформление половины квартиры на меня или Софию. Или я поднимаю такую шумиху, что ты не отмоешься никогда, Ветров». Мышонок обернулась и испуганно взглянула на него. Затем подошла и коснулась его руки. Злость, которая появилась внутри от слов Нади, начала потихоньку испаряться. «Витя, Надежда права. Если ты взял деньги, то нужно вернуть», – прошелестела Мария. Он отвел глаза от жены, лицо которой полыхало гневом. Утонул в нежности, что источала Маша. Его девочка была права. А произнесенные ею слова лишний раз убедили его в том, что она с ним совершенно не потому, что он богат. «Ты доберешься сама. Или, может, побудешь в моем кабинете, а мы с Надей переговорим в конференц-зале», – спросила Мария. Она замотала головой. «Я доберусь. Немного перенервничала, но сейчас все хорошо. Буду ждать тебя дома». Мышонок оставила на его скуле легкий поцелуй, после чего села за руль и уехала. Ветров какое-то время провожал ее встревоженным взглядом, затем повернулся к Наде. «Идем и действительно поговорим, как цивилизованные люди. И избавь меня, пожалуйста, от своих намеков на то, что я украл деньги у дочери». Виктор рвано выдохнул, пытаясь избавиться от злости, которая распирала легкие. Как только вернешь все с лихвой, избавлю», – процедила Надя и направилась в его кабинет, в который дорогу знала, разумеется, безо всяких подсказок. Когда они расположились в его святая святых, Виктору в голову пришла мысль, что жена сейчас воспринимается им как совершенно чужеродный объект, даже здесь, где она имела полное моральное право находиться. «Надя, я всего лишь просил тебя подождать. И сам бы приехал с вариантами того, как мы поступим дальше», – проговорил устало Ветров, устроившись за столом. Надя пожала плечами и посмотрела на него с вызовом. «Я не буду ждать в тех вопросах, которые касаются нашего ребенка. Мне кажется, ты это понял еще в тот момент, когда Соня появилась на свет. Она всегда была для меня и будет самым важным человеком в моей жизни». В глазах жены разлился немой вопрос. «А что? Теперь у тебя иначе?» Виктор не видел смысла на него отвечать, если бы Надя спросила о такой глупости. Ведь есть отношения с ребенком, а есть с любимой женщиной. И это совершенно разные вещи. Но жена не задала никаких вопросов, только продолжила. «Мне нужно четкое понимание, когда ты отдашь мне долг. Или деньгами, уже на мой счет, или квартирой. Я готова принять и тот вариант». Виктор сцепил челюсти. Нужно было расставить точки над «и» так, чтобы Надя не решила, будто может вертеть им, как ей пожелается. Если сейчас у нее все получится легко и просто, какие у него могут быть гарантии, что Надя успокоится на достигнутом? «Половина квартиры стоит больше, чем я взял со своего счета», – сделал ударение Ветров на слове «своего». «Но я готов переписать ее на Соню. Однако для начала мы условимся. В разделе имущества будут принимать обе фирмы. И твоя, и моя. И мне будет достаточно, если ты согласишься на то, что по справедливости так все и останется. Мой бизнес только мой, твой только твой. Вам, Соня, достается квартира. Ну и алименты на ребенка я платить не отказываюсь». Он посмотрел на жену с уверенностью во взгляде, транслируя то, что чувствовал на все 100. Предложенный им вариант должен удовлетворить обоих. Да, Надя принимала самое непосредственное участие в том, что у них получилось построить твердо стоящий на ногах бизнес. Но теперь у нее свое дело, причем очень неплохо идущее. В накладе она не останется. Однако, судя по виду жены, с тем, что он обозначил, Надежда была категорически не согласна. Наблюдая со стороны то за картиной того, с каким трепетом муж относится к любовнице, то за тем, как он готов урвать все, что можно, наплевав на собственную семью, я понимала, что точка невозврата позади. И все больше разочаровывалась в том человеке, на которого потратила столько времени. Может, было неправильно так рассуждать, ведь за годы брака с Ветровым я многое приобрела, но чувство опустошения в душе было некуда деть и никак от него не избавиться. «Скажи мне, а ты сам задумывался о том, когда у тебя перещелкнуло настолько, что твоя собственная дочь стала не настолько важна, как твой мышонок?» — задала я вопрос тихим голосом, когда немного обдумала предложение века. Я знала, что Виктор отреагирует на него с озлобленностью, ведь он считал, что делает все по справедливости. И уж, конечно, мои слова сейчас на него воздействия иметь особо не будут. Но помните притчу про семена? Даже если сейчас я их уроню в бездушную землю, рано или поздно они дадут всходы. Я в это верила. «Надя, ты можешь видеть эту ситуацию так, как тебе заблагорассудится. Я понимаю, ты пострадавшая сторона, и тебе все кажется не так, как есть на самом деле». «А как есть на самом деле? Ты забрал деньги у дочери, купил на них машину своей любовнице». Я повысила голос, и Витя шикнул на меня не без агрессии. «Софии сейчас не нужна эта сумма. Я или верну ее совсем скоро, или соглашайся на то, что я сказал». Я сложила руки на груди и склонила голову на бок. «А иначе что? Ты приведешь в наш дом и поселишь в нем свою Марию? Хочешь, чтобы Соня возненавидела тебя окончательно?» Хотя бы слова про дочь возымели свое действие. Я поняла, что этот аспект Ветров воспринимает очень болезненно. «Никуда я ее не приведу, и все хочу сделать по-человечески», – буркнул он. «Тогда просто отдай мне половину квартиры, а дальше будем в суде решать, что именно станет справедливым. швырнуть мне как подачку то, что я сама построила, но забыть про мое участие в деле твоей жизни, причем очень и очень активное, как ты помнишь, или же действительно решить все справедливо. Я не претендую на чужое, Витя. Я хочу получить свое». Сказав это, я поднялась и поставила точку в нашем разговоре. «Сегодня же вечером я прошу сообщить мне, когда ты подготовишь и подпишешь дарственную на мое имя или имя Софии. А дальше встречаемся в присутствии адвокатов и говорим предметно». Я думала, что на этом наша беседа и завершится. И когда направилась к выходу, уже планировала просто покинуть кабинет Виктора, чтобы ехать к сыну Владимиры Германовны. Но меня остановил голос мужа. «Надя!» – окликнул меня Ветров. Я обернулась и посмотрела на него вопросительно. «Я хочу поговорить с Соней. Устрой так, чтобы она не стала бегать от меня, как черт от ладана. И мы решим наши с тобой вопросы полюбовно». Я не удержалась и горько рассмеялась, отбросив желание сказать, что такого рода шантаж за гранью добра и зла, лишь покачала головой и ответила. «Как же жаль, что ты ничего не понимаешь, Виктор. Очень, очень жаль». После чего ушла, плотно закрыв за собой дверь. Жаль, что с прошлым поступить так пока не представлялось возможным, но я была на верном пути к этому. Сын Владимира, Роберт, оказался совершенно не таким, каким я его представляла. Мы встречались пару раз, да и то вскользь, так что мои воспоминания о нем были очень далеки от того, каким предстал предо мной этот двухметровый красавчик. Ему бы больше подошло играть в каких-нибудь суперкрутых боевиках, хотя и в юриспруденции он явно преуспел, судя по всяким дипломам и прочему, которые расположились на полочках. «Это все мама», – вздохнул Роберт, указав на стул напротив своего стола, когда я переступила порог его кабинета. «Только не думайте, что ей удается вить из меня веревки». Он улыбнулся, обнажив ряд ровных зубов, а я мысленно себя одернула. Сижу вон, рассматриваю Роба, как будто он модель на обложке журнала. Даже до мелочей дело дошло. «Я и не думала», – пожала плечами, улыбнувшись в ответ. «И вообще, вы интересуете меня исключительно с профессиональной точки зрения». Роберт тут же подобрался, посерьезнел и кивнул. А я себя обругала, тоже мысленно. «Надя, Надя, ну и что же ты так растерялась? Красивые да нельзя мужики существуют, их много». Странно так реагировать. Может, потому и не помнила Роба, что обращала внимание только на Виктора. «Я вас слушаю», – ответил он и посмотрел на меня очень внимательно. И я, сделав глубокий вдох, выдала. «Не так давно я узнала, что муж мне изменил. Мы с ним разводимся. Буквально вчера он снял с общего счета большую сумму, купил машину своей любовнице. Предлагает отдать долями в нашей совместной квартире, но взамен я должна отказаться от притязаний на его бизнес. У меня есть свое дело, но оно не такое денежное, а его фирму мы вместе поднимали с нуля. Вот и все». Сказав это, я даже поразилась тому, как ловко уместилась моя боль размером во вселенную в эти несколько произнесенных фраз. Роберт же кивнул и повторил. «Я верно услышал, что он не желает с вами делиться тем, что принадлежит вам по праву, да еще ставит те условия, которые заведомо поставят вас в проигрышное положение». «Примерно так, да», – ответила я. «И пока мы женаты, может вылезти еще что-нибудь неприятное, так что на развод и раздел имущества я хочу подать как можно быстрее». Нестеров покрутился в кресле туда-сюда, после чего проговорил уверенно. «Не вижу никаких препятствий в том, чтобы вскоре вы получили свободу, Надежда. И никаких оснований для того, чтобы ваш муж приобрел по суду больше, чем вы, не вижу тоже». В ответ я чуть нервно, но с огромным облегчением рассмеялась. Он говорил так убежденно, что я мгновенно поверила. Именно так, как обрисовал Нестеров, все и случится. Роберт улыбнулся, но мгновенно посерьезнел. «Затягивать с разводом, я думаю, не станем. Если вы готовы отдать мне это дело, то я берусь за него уже сейчас». «Готова? Да я не то, что готова. Я его умоляла бы, если бы он стал говорить, что в плотном графике у Нестерова нет места на какие-то там банальные разводы». «Конечно, да, Роберт. Но что мне делать с тем условием, которое я сама поставила мужу?» – уточнила в ответ. «Вы про квартиру? Пока ничего. Если Виктор согласится переписать на дочь свои доли, Пусть переписывает. Это никаким образом не помешает нам заявить ваше право на половину всего, чем он будет владеть после этого подарка. И если это вас удовлетворит. Он развел руками, а я задумалась. Можно, конечно, помотать нервы Ветрову и попытаться раскрутить историю с машиной, но нужно понимать, что на любое действие найдется противодействие. И мне необходимо думать в первую очередь о том, чтобы не пострадала дочь. «Давайте я вечером вам скажу, что мы делаем с этим аспектом», ответила я, решив подождать. «Может, все сложится так, как мне нужно. Витя перепишет на Соню половину квартиры, ну а дальше будем судиться за бизнес. И уж если он станет выплачивать мне компенсацию по суду, этого хватит на 10 обучений дочери и на много чего еще». «Хорошо», кивнул Роберт. А сейчас давайте соберем все необходимые документы. Он открыл ноутбук и стал в нем печатать. А я сидела рядом и молчала, чтобы не мешать. Ну и наслаждалась чувством, что у меня теперь есть защитник. А это, знаете ли, было весьма немаловажно. С дочерью о том, что я была у ее отца, и что он в ультимативной форме заявил про разговор с нею, я, естественно, беседовать не стала. София или делала вид, что пережила тот стресс, который испытала по вине Виктора, или же и впрямь пока о нем запамятовала, но ничем не показывала своих печалей. Она выгулила Буча, и теперь они вдвоем возились в ее комнате, ожидая ужина. Я приготовила пасту с семгой в сливочном соусе. Соня очень любила это блюдо, да и терьеру из него доставались кусочки рыбы, чему он был безумно рад, так что я решила побаловать обоих. А когда мы сели за стол, неспешно поужинали и Софа с Бучем снова отправились к дочери, я загрузила посудомойку и поняла, что нервничаю. Ветров не звонил и не писал, а я была искренне уверена в том, что муж хоть как-то, но проявится. Набрал он мой номер ближе к 10 вечера, когда я уже собиралась ложиться в постель и отвлечься на книгу, и убедила себя, что Ветрову плевать на все мои слова, что я сказала ему сегодня при встрече. «Мой юрист готовит бумаги для того, чтобы оформить то, что мы обговорили. Ты побеседовала с дочкой?» Он выдал это со скоростью пулемета. Я даже осознать ничего толком не успела. Только моргнула растерянно и ответила. Пока не говорила. Она только начала забывать о своих страданиях. Тему с дарственной, конечно, не размусоливала. Занимается юрист и хорошо. Что об этом толку говорить? «Понятно», – протянул Виктор. «Не затягивай, пожалуйста, с этим. Мне важно наладить с ней контакт. Спокойной ночи». Фразы, которые он произносил, торопливо, будто боясь попасться с поличным на звонке жене, говорили сами за себя. Может, Ветрову и ценно было вернуть те отношения, которые у него были раньше с Соней, но гораздо приоритетнее было спокойствие мышонка. «Спокойной ночи», – просто ответила я и положила трубку. Дергать ребенка в угоду Виктору я не стану. София дала понять совершенно четко, что она думает по поводу отца. И пока ничего в ее восприятии не поменялось. Так что пусть юрист занимается своими делами, а я займусь своими. И одним из приоритетов в списке моих занятий – благополучие дочери. Иначе я потеряю право называться хорошей матерью. Как бы Виктор ни старался убедить себя в том, что все идет как нужно, на душе было очень неспокойно и как-то мерзковато. Нет, он даже не рассчитывал на благополучный исход, при котором Надя бы просто пожала плечами, и они с Софией пожелали бы ему счастья, но при этом сказали, что он останется важным для них человеком. Ну и того, что происходило, сейчас предпочел бы избежать. Не вышло. Что ж, значит, нужно было как-то рулить и лавировать, чтобы в итоге прийти к разрешению всех вопросов. Домой он возвращался в приподнятом настроении. Даже удалось уйти из офиса чуть раньше задуманного. Маша уже вернулась, и Виктор планировал снова окунуться в ту беззаботность, которая окружала его в тот момент, когда он был рядом с любимой. Хорошо, что она совершенно нормально восприняла его затею отдать квартиру дочери. Даже наоборот, поддержала обеими руками. Это говорило не только о ее женской мудрости, но еще и о том, что мышонок рядом с ним не из-за денег. И пытаться выдрать зубами все до мелочей она точно не будет. Ветров добрался до двери в ее квартиру. Она оказалась приоткрыта. Видимо, Маша ждала его возвращения, вот и не стала запираться. Но надо будет сказать ей, чтобы была поосторожнее. а вообще заняться более плотно вопросом их скорейшего переезда. С этими мыслями он зашел в прихожую. Собирался окликнуть любимую, но застыл, услышав ее голос, полный ноток какой-то странной истерики. «И как я ему скажу, что беременна? Он меня просто убьет. Это просто немыслимо, потому что ему дети точно не нужны. Нет, мне нужно подумать о том, как избавиться от ребенка». Ветров не верил своим ушам. Что она вообще такое несла? Они обсуждали возможное появление малышей в будущем, и оба пришли к выводу, что, конечно же, дети у них будут. Чуть позже, когда Маша посмотрит этот мир и жизнь, но не настолько, чтобы, когда он появлялся в парке с коляской, все бы кругом думали, будто это дед выгуливает внука. Но вот так категорично, когда мышонок считала, что он готов ее прикончить только потому, что она каким-то чудом забеременела, откуда у нее эти мысли? «Да, я записываю адрес и телефон», – после паузы проговорила Мария, и Виктор шагнул на голос, после чего громко объявил. «Никаких телефонов и адресов записывать не нужно!» Мышонок тонко вскрикнула, и Ветров машинально сделал шаг к ней. Того и гляди, упадет снова в обморок, причина которого теперь яснее некуда. Ведь Мария была бледная настолько, что на лице ее проступили даже оттенки синевы. Его девочка, конечно, не упала, а вот телефон выскользнул из ее пальцев и соприкоснулся с белым пушистым ковром. «Витя, что ты? Как? Я не слышала?» – пролепетала она, а Ветров взял ситуацию в свои руки. Подошел уверенным шагом, сначала поднял телефон, затем взял Машу под локоть и усадил на диван. Если бы не эти ее странные слова, которые она говорила бог знает кому, сейчас он был бы счастлив просто до усрачки, уж простите за французский. Но для начала требовалось разобраться в том, почему мышонок воспринимает свою беременность так странно. «Я все слышал, но ума не приложу, почему ты говорила все эти жуткие вещи?» – произнес он, стараясь сделать так, чтобы Маша не решила, будто он устраивает ей взбучку. Она облизнула пересохшие губы, а ее взгляд забегал по пространству. «Что именно ты слышал?» Выдохнула помертвевшими губами, приводя Виктора в окончательное замешательство. «Что ты не представляешь, как сказать о беременности, потому что дети мне точно не нужны. И когда я узнаю, что ты залетела, я тебя убью. Как тебе в голову такое вообще могло прийти?» Нет, он все же не смог удержаться от возмущения, что стало прорываться через барьеры, при помощи которых Виктор пытался удержать ту волну эмоций, которая так и пробивалась наружу. Да уж. Давно он не испытывал такие ощущения, от которых мотало словно на американских горках. А мышонок вдруг закрыла лицо руками и расплакалась. Она сидела, сотрясаясь всем хрупким телом, и Витя окончательно растерялся. «Машуль, ну девочка моя, ты что?» – пробормотал Ветров, устраиваясь рядом с нею на диване. Он попытался притянуть ее к себе, но она вдруг подскочила, как ужаленная, и проговорила. «Я не так тебя поняла, наверное. У тебя сейчас развод. Отношения с Соней еще не налажены. Ну и как я скажу, что у нас будет ребенок?» Она всплеснула руками и, кажется, стала приходить в себя. Что ж, это прекрасно. Сейчас Виктор расскажет ей, чтобы даже мысли не допускала в сторону избавления от малыша. И заживут они еще лучше, чем прежде. Подумать только. Он скоро снова станет отцом. Ему ведь так нравилась эта роль. Виктор чувствовал себя в ней исключительно органично. Обожал Софию и многое бы отдал за то, чтобы у них с Надей был еще малыш, а лучше два. Но как-то не сложилось, и теперь Ветров прекрасно понимал, почему. Просто судьба знала, что для него уготована встреча с мышонком, вот и не дала больше детей им с Надеждой. «Маша, новости о твоей беременности – это лучшее, что я слышал за последнее время». «Ты не представляешь, как я счастлив от того, что скоро стану отцом!» Ветров обхватил тонкие пальцы и потянул Марию на себя, усадил на колени и бережно, но с силой прижал к себе. Даже рука легла на ее плоский еще животик так идеально. «Выбрось все мысли прочь о каком-то там избавлении, чтобы я даже не слышал этих слов!» А к врачу ты пойдешь только для того, чтобы встать на учет и наблюдать за тем, как развивается наш малыш. Он чуть откинулся назад, поглаживая спину Маши. Она хоть и была напряжена, но стала потихоньку расслабляться. только все еще была словно бы растеряна и думала о чем-то своем. И пока Виктор даже не предполагал, что же там за сомнения охватили ее разум. «Хорошо, я так и сделаю», – прошелестела она и огляделась кругом себя. А Ветрову вдруг в голову пришла отличная идея. Он не съемную квартиру будет искать, а вложит бабки в строительство дома. Нужно будет выбрать такой проект, который не займет слишком много времени, и найти самых крутых спецов, которые в кратчайшие сроки возведут ему то, что захочет Маша. «Как тебе идея, когда родишь, у тебя будет грандиозный подарок в виде собственного дома?» – спросил он с улыбкой. Уже знал, как отреагирует Маша, и она его не разочаровала. На кукольном личике распахнулись огромные глаза, которые потемнели, и Мария спросила с неверием. «Целый дом? Мне?» Виктор кивнул. «Дом, где будет звучать смех наших детей, потому что на одном ребенке мы точно останавливаться не станем». Он растянул губы шире, когда она залилась краской, но вдруг нахмурила брови и сморщила прихорошенький носик. «А Надежда точно не сможет на него претендовать?» спросила чуть растерянно, но, как показалось Ветрову, не без воинственных ноток. Он качнул головой и, притянув свою любимую девочку к себе, шепнул. «Нет, моя родная, Надежда не сможет претендовать ни на что, что принадлежит тебе». В ответ мышонок расслабилась и прижалась к нему. Как же это было сладко! В ожидании момента, когда Ветров выполнил бы свою часть обещанного, я готовилась к разводу. Прислала Нестерову все бумаги, которые у меня имелись в наличии, и по фирмам, и по всему, что можно было отнести к совместно нажитому имуществу. При этом Роберт запрашивал даже то, что я сама считала мелочью и никогда бы в жизни не подумала о том, что этот документ может мне понадобиться. А дальше нужно было ждать. Виктор готовил свою часть сделки, я готовила свою часть боевых действий. А еще привыкала к новой жизни, где все было совершенно не так, как совсем недавно. Мы с Аленой, которая позвонила и попросилась в гости, устроились пить чай на балконе. Весенняя погода в последнее время радовала неимоверно, и я все чаще ловила себя на мысли о том, что мне хочется просто схватить дочь и Буча в охапку и увезти хотя бы на пару-тройку дней за город, где мы бы стали много гулять и думать только о том, как же славно быть среди просыпающейся природы. «Кстати, почему бы вам так и не сделать?» – спросила сестра Виктора, когда я озвучила ей идею. О разводе и о том, что я предпринимаю в качестве шагов для своего скорейшего освобождения от оков брака, говорить не хотелось. Не то чтобы я не доверяла Алене в чем бы то ни было, но мысли свои предпочитала держать при себе. «Да, наверное, так и поступлю», – ответила я, подложив в заловке еще пару крохотных пирожных, купленных в соседней лавке. «И Соня будет рада». Алена глубоко вздохнула и покачала головой. «Я до сих пор в шоке от того, как все получилось». «Ну, как я и думала, а совершенно не обсудить ситуацию не выйдет. Но что я могла ответить Алене, что и сама до сих пор в шоке? А уж от требования ее брата срочно вывести нашу дочь на разговор у меня и вовсе появляется желание убивать. Для меня главное сейчас, чтобы Витя не трогал Софию. Насильно мил не будешь». «Особенно после того, что он сотворил собственными руками», – сказала я. Алена кивнула. «Мы с ним говорили. Я сказала ему ровно то же самое», – призналась заловка. «Понимаю, для брата это не заживающая рана, но я предупредила. Чем больше он будет пытаться разворошить ее, тем больше страданий принесет и себе, и Соне». Конечно, я давала себе отчет в том, что Алена и Виктор будут все непременно это обсуждать. Но даже в таком виде эта информация прибольно царапнула изнутри. Сказать мне было на это особо нечего, а дальнейшую нашу беседу и вовсе прервало появление дочери, которая вернулась с тренировки. Едва я вышла встречать Софию под радостный лай Буча, как поняла, что-то не так. Моя девочка была совершенно не такая, как обычно, как будто случилось что-то из ряда вон выходящее, и я сразу заподозрила, что это связано с ее отцом. Но что могло случиться? Он приезжал к ней на тренировку, откуда сегодня ее докинули до дома родители подружки. Если это так, я его попросту убью и не отойду от Сони ни на шаг. «Что-то случилось?» – спросила у дочери как можно спокойнее, хотя сердце мое и колотилось о ребра, как сумасшедшее. Она поджала губы и отвернулась. Я замерла от понимания, что София собирается от меня что-то скрыть, но опасения были напрасны. «Я видела ее с другим! Видела, как они целовались!» Воскликнула дочь с такими истерическими нотками, прозвучащими в голосе, что я испугалась, как бы у нее не случился срыв. Алена, прихватив чашку чая, пришла к нам. Брови ее были нахмурены. «Кого ты видела, Лапуль?» – спросила я у Сони, уже догадываясь, о ком именно вещает дочь. «Это наверняка была Маша, но почему она была с другим, да еще и с ним целовалась?» Мы с Заловкой переглянулись. А Софа, поджав губы, сложила руки на груди и выдала зло. «Я видела эту вашу мышь, и она была с другим, уж помоложе папы. Она с ним целовалась, а он ее зажимал». «Господи ты, боже мой! Нет, я понимала, что дети в наше время могли понабраться еще не такого, но Софии было всего 10». Алена отставила чашку на столик и присела в кресло. На лице ее было такое выражение, которое можно было бы интерпретировать как «Я так и знала». Но мне было плевать, что там происходило в голове Заловки. С этим разберемся потом. Усадив Соню на диван, я спросила спокойно. «Можешь еще раз все рассказать, только с подробностями?» Дочь кивнула и поджала губы. Свела брови на переносице и проговорила. «Мы проезжали около метро. Папа Лида захотел кофе. Мы сидели сзади и болтали, пока он ходил в пекарню. Я увидела, что из торгового центра вышла эта девушка, с которой папа меня приезжал забрать. Но была она не с ним, а с каким-то другим мужчиной. И он ее стал целовать, а потом и вообще прижал к стене». Конечно, я ей верила. Даже сомнений в том, что Соня рассказывает правду, у меня не имелось. «А ты их не засняла?» – осторожно спросила Алена, на что дочь окончательно расстроилась. «Нет, я потом только сообразила, что нужно было». Мы с Заловкой снова обменялись долгими взглядами. В глазах Алены сквозило что-то вроде недоверия. Но если она сейчас заявит, будто София может врать, я за себя не ручаюсь. Что и попыталась донести ответным взором. «Даже если и нет видео, ничего страшного», — хмыкнула сестра Витя, посмотрев на нас со злым весельем. «Значит, у нашего мышонка есть еще один кавалер». В ответ я пожала плечами и притянула к себе Соню. Она трогательно прижалась в ответ и выдохнула не без облегчения. Наверное, опасалась, что ее слова будут восприняты как-то не так. «Даже если у нее их 10, это не наше дело. И давайте уже подумаем над ужином, а потом посмотрим какое-нибудь кино», — ответила я, решив, что сейчас нам уж точно не стоит погружаться в Санта-Барбару, которую развел вокруг себя Ветров, заведя любовницу. Мое предложение Алена и Соня восприняли положительно, а через несколько минут, погрузившись в свои дела, мы вообще забыли об этой истории. Как выяснилось позже, зря. Дарение квартиры было оформлено, и Виктор посчитал себя человеком, который полностью выполнил все обязательства перед семьей. Это было приятное чувство, которое разлилось в душе и подпитывало его таким энтузиазмом, что он удивлялся сам себе. А энтузиазм этот был связан с тем, что Ветров с утроенным рвением ухватился за идею подарить любимый дом. И не абы какой, а продуманный до мелочей и построенный под его неусыпным контролем. Нужно было только решить все вопросы с разделом имущества как можно быстрее, но Виктор был уверен, что это не займет много времени. Приезд Алены к нему в офис был внезапным, как гром среди ясного неба. Сестра вообще в последнее время попутала берега. Сначала показала Наде ту запись, потом заявила ему, что она будет лезть в эти вопросы столько, сколько ей пожелается, а сейчас и вовсе заявилась, хотя он ее не ждал. «Чай, кофе не предлагаю, у меня много дел», – тут же объявил он, захлопнув крышку ноутбука, чтобы сестра не увидела даже краем глаза, на какого рода сайтах он сейчас сидит. Даже если бы это была порнушка, он бы так не переживал, как за то, что Алена может прознать относительно готовящейся стройки. «А я ненадолго. Скажи, ты уверен в своей Маше на все 100%?» – спросила сестра, и Витя чуть не крякнул от неожиданности. «Что ты конкретно имеешь в виду?» – потребовал он ответа. Первая оторопь прошла, заместившись недовольством, очень скоро перешедшим в весьма себе конкретную злость. Если Алена сейчас начнет выдумывать всякое, чтобы очернить мышонка, он быстро расскажет ей, куда стоит запихнуть свои фантазии. «То имею в виду, какой у тебя уровень доверия к девочке, которую ты знаешь всего ничего?» Сестра сложила руки на груди. Видимо, прекрасно понимала по выражению его лица, что градус кипения очень быстро перевалит за сотку, причем в самом обозримом будущем. «Как считаешь, каким он может быть, если девочка, как ты выразилась, носит моего ребенка?» Он проревел эти слова, решившись в одночасье на то, чтобы выдать те новости, которые до сего момента хотел приберечь. Но сейчас понял, нужно немедленно расставлять все точки над «и», иначе Алена не заткнется. Она охнула и, прикрыв рот рукой, присела напротив него. А Ветров испытал моральное удовлетворение. Что бы там они ни выдумывали, пусть знают, что у него теперь новая жизнь, в которой все более чем серьезно. Ее видели с мужчиной, в самом двусмысленном положении. Он ее целовал, обнимал, и никаких сомнений в том, что у твоей мыши другой, нет. Его парализовало от того, что слышал. Но вовсе не от смысла сказанного, нет. Алена опустилась до того, чтобы наговорить на Машу какой-то несусветной хрени. И это после того, как она наверняка узнала про то, что он уже чист перед семейством. Он отдал им все и просто хотел жить свою счастливую жизнь дальше. «Пошла вон отсюда!» – процедил Ветров так зло, что аж челюсти заломило. Сестра побледнела, отшатнулась, посмотрела на него, как на пришельца. Что ж, пусть думает о нем, что хочет. Что он чудовище, монстр, готовый собственными руками вышвырнуть ее из офиса. Ему плевать. Или валит сама, или он за себя не ручается. «Я сказал, пошла вон отсюда!» рявкнул он, поднимаясь и нависая над столом. «И если ты еще хоть раз сочинишь подобную херню, тебе не сдобровать, Алена!» Сестра пришла в себя довольно быстро. Она неспешно встала на ноги и, покачав головой, вынесла вердикт. «Когда Господь хочет наказать, Он лишает разума. Надеюсь, мозгов на то, чтобы вовремя заметить, как ты задеваешь рогами потолок, у тебя в итоге хватит. И на отцовство проверься, придурок, пока не подарил машины квартир матери чужого ребенка». Она покинула его кабинет весьма вовремя. Точка кипения была настолько раскалившейся, что того и гляди рвануть могло в любой момент. Когда за Аленой закрылась дверь, Ветров не сдержался, схватил со стола кружку, запустил в дубовое полотно. Керамика не выдержала такого обращения и разбилась, а Виктор, мазнув по осколкам взглядом, устроился за столом и посмотрел прямо перед собой. Итак, его сестра и жена, в чем он был уверен наверняка, уже начали выдумывать небылицы про его невинную девочку. Недалек тот час, когда и Софию они тоже уверят в этой ерунде. Но он очень рассчитывал на то, что их отношения с дочерью наладятся, и она очень обрадуется скорому рождению брата или сестры. Только на Надю в этих вопросах полагаться уж точно не стоило. Теперь он это понял совершенно четко. Взглянув на часы, Виктор сопоставил в голове график дочери и сегодняшнюю дату и решил, он поедет к ней на тренировку, и они поговорят. Соня девочка разумная и взрослая, не по годам. Первые эмоции уже улеглись, а теперь на первый план должна выйти трезвость ума, которого Софии было не занимать. Эти мысли приободрили, потому об Алене и ее россказнях он постарался забыть. Сообщив секретарше, что вернется через пару часов, Ветров вышел из кабинета и отправился к дочери. И был искренне уверен в том, что она обязательно обрадуется новостям, а потом, может, и вовсе все сложится так, что Соня выберет жизнь с ним, Машей и ребенком, который вскоре родится. Что и говорить, это был идеальный во всех отношениях план. Приехал Виктор загодя. Сначала постоял рядом с другими родителями, которые оставались на тренировку, посмотрел через огромную стеклянную стену за тем, как занимается его дочь. Она была очень талантливой, так что карьеру великой спортсменки ей прочили не просто так. Когда же София закончила и пошла переодеваться, Ветров спустился подождать ее возле кафе. Мимо него она не пройдет, так что в любом случае сегодня Витя Соню дождется. Возможно, потом ему попадет по первое число от Надежды, которая готова была как львица бросаться на защиту своего детеныша. Но он считал, что имеет точно такие же права на своего ребенка, как и жена. В том числе право поговорить и предложить ей вариант, при котором София бы выбрала проживание с ним и Марией. Конечно, делать он это собирался не сразу и не в лоб, однако эта задумка нравилась Виктору все сильнее. «Сонечка!» – окликнул он ее, когда дочь вышла из раздевалки. Надя обычно ждала ее на парковке возле спортивного центра, так что вряд ли сейчас жена появится здесь. И это в любом случае к лучшему. Уж если без присутствия мамы Софа смотрит на него волком, как сейчас, что будет, если Надя появится рядом, даже предполагать не хотелось. Дочь вскинула подбородок и попыталась юркнуть мимо. И Ветрову ничего другого в голову не пришло, как схватить ее за локоть. «Доча, подожди!» – взмолился Виктор. Развернул Софию к себе лицом и чуть не отшатнулся, когда увидел дикий страх, смешанный с чем-то вроде ненависти. И что, позвольте узнать, происходит без его контроля? Надя пичкает ребенка небылицами, в которых выставляет его дерьмом. «Мама говорила, что я подарил тебе квартиру», – выдал он первую попавшуюся фразу, которая пришла в голову. Глупо было спрашивать о таком у 10-летнего ребенка. София никогда не интересовалась такими вещами. И уж на то, что и как было оформлено, ей было откровенно плевать. «Пусти меня!» – прошипела она и попыталась высвободить руку. Она мгновенно превратилась даже не в ежика, а в самого настоящего дикобраза. И на них уже посматривал охранник. Он, конечно, знал Ветрова, ведь они часто бывали здесь с Надей на соревнованиях, да и просто он встречал дочь с тренировки, но мог подумать всякое. Витя стал заводиться, дочь вела себя как неразумное дитё. «Соня, пожалуйста, давай просто поговорим», – примирительно сказал Виктор. Руки дочери он пока не отпускал, несмотря на то, что она пыталась её высвободить. «Я тебе не враг, пойми. То, что у нас с мамой так вышло, бывает. Люди расходятся, встречают новых людей. Но ты останешься моей любимой девочкой навсегда. Я всё для тебя сделаю». София застыла, но все еще смотрела на него так, как будто хотела испепелить на месте. А Ветров растянул губы в улыбке и проговорил. «У тебя братик или сестренка скоро будет. Маша беременна». Он брякнул это, рассчитывая на то, что Соня обязательно обрадуется. Пусть не здесь и сейчас, но непременно обдумает сказанное и поймет, какое это счастье. Надя ведь уже не в том возрасте, чтобы заводить детей, так что их с мышонком ребенок – это единственная возможность для Софии быть старшей сестрой. Однако реакция, которая последовала за этим, сначала ввела Ветрова в полнейшее состояние ступора, а потом вызвала дикую, неконтролируемую агрессию. «Мне пофигу!» – выкрикнула Соня. «Я видела ее! Видела, как она целовалась с другим! Может, она беременна от него?» Виктора как водой ледяной с головы до ног облили. Так вот, кто распускал эти грязные слухи о Маше. Вот источник всей этой ереси. Мелкая девчонка возомнила себя великой сказочницей, которую слушались великовозрастные тетки типа Алены и Нади. «Не смей выдумывать эту чушь! Не смей!» – рявкнул он, сделав шаг и заставляя дочь отступить назад. Туда, где она бы оказалась в тесном углу, и выслушала всю степень той ярости, которую только что породила. «Ты маленькая лгунья! Как тебе вообще в голову пришло сочинять такое про Машу? Ты хоть думаешь о последствиях, дрянная девка?» В какой-то момент он все же выпустил ее руку, потому что сзади в его волосы кто-то вцепился. Он так и не понял, лишь только услышал голос Нади, полный неподдельного ужаса. «Соня, беги в машину, она открыта!» И жена налетела на него коршуном, стала бить, царапать, драться не на жизнь, а на смерть. Он только и успевал, что прикрываться, отступая туда, куда сам совсем недавно пытался сместить ребенка. Надежда делала все молча, а успокоилась только, когда ее силком оттащили. И то, когда Виктор взглянул, ошалело на жену, увидел, как она вырывается, чтобы добраться до него, чтобы продолжить наносить ему удары. «Вон отсюда, вон!» – орала она, бешено вращая глазами. «И чтобы духу твоего здесь не было, и в радиусе километра от моей дочери!» На смену бешеной злости в душе Ветрова пришла вселенская усталость, замешанная на желание быть отсюда как можно дальше. Уехать и от Нади, и от Софии, которая превратилась в маленькое чудовище, хоть на край света. «Еще одно слово против Маши, и я за себя не ручаюсь», – процедил он, и, обведя взглядом пространство, в котором сконцентрировались люди, чье внимание привлекла их стычка, собрался уйти. «Еще один твой приезд сюда, и я буду привлекать полицию и прокуратуру, Ветров», – пообещала Надя ему в спину. Отвечать на это он не стал, просто удалился с неимоверным желанием забыть, что у него в принципе была семья. Может, это и станет самым правильным выходом в сложившихся обстоятельствах. Кто знает. К спортивному центру, в котором занималась София, я ехала с каким-то странным предчувствием. Его я никак не могла идентифицировать и объяснить сама себе. Знала лишь, что связано оно напрямую с дочерью. По пути меня попросил заехать Роберт, но я сообщила ему, что могу сделать это только после тренировки. И хотя на то, чтобы заскочить в офис Нестерова, у меня время было, я все же решила прибыть к центру пораньше. На какое-то время успокоилась, а потом случилось то, от чего меня на мгновение буквально парализовало. Я увидела машину Ветрова, которая была припаркована чуть поодаль, будто Виктор намеренно оставил ее там, где ее не сразу можно было заметить. Сердце мое застучало, как сумасшедшее. Я выскочила из авто, позабыв обо всем, в том числе, что машина остается открытой. Дальнейшее сплелось в такой клубок эмоций, что я не узнавала сама себя в тех реакциях, которые щедро выдавало тело. Стоило мне только увидеть, как муж вцепился в нашего несчастного ребенка, как у меня сорвало все тормоза, а желание убивать стало настолько зашкаливающим, что я превратилась в ту, кем не являлась. София убежала в машину, а я бросалась и бросалась на Ветрова, охваченная лишь одной целью – добраться, причинить как можно больше боли, чтобы он и думать не смел о том, как пугать мою девочку. И вот он ушел, а я осталась. Обвела невидящим взглядом помещение, наполненное людьми. Поплелась к выходу, потому что силы меня оставили. Софию обнаружила на заднем сиденье машины, где дочь сидела, уставившись перед собой остекленевшим взглядом. Я устроилась рядом, притянула Соню к себе. Она дышала ровно и глубоко. Никаких признаков истерики, что даже пугало. Уж лучше бы дочь кричала криком и рыдала, чтобы выплеснуть весь тот ужас, через который ее протащил отец. «Хочешь, обсудим это?» – задала я вопрос глухим голосом. Она отрицательно мотнула головой и промолчала. «Я обращусь к тренеру. Попрошу, чтобы никого, кроме меня, к тебе не подпускали», – сказала ей глухо. Дочь чуть отстранилась и посмотрела на меня совершенно осознанно и серьезно. «Как можно отказаться от папы? Так делают?» Я лишь огромным усилием воли не отшатнулась, потому что сама суть того, о чем спрашивала Соня, была просто ужасающей. И виноват в этом был только один человек. «Давай мы сейчас доедем до моего адвоката и все ему расскажем, хорошо?» – спросила у дочери, на что она тут же кивнула. Я вздохнула и, какое-то время посидев так, прижимая дочь к себе, все же выпустила ее из объятий, после чего пересела за руль, и мы поехали к Нестерову. Конечно, никаких отказов от отцовства Вите Соня делать не станет, хотя бы потому, что Виктор ей должен, как земля колхозу. Но обсудить с Робом, что предпринять, чтобы Ветров не появлялся рядом, нужно. Эти мысли хоть немного, но успокоили. Так что пока консультация с адвокатом, а дальше будет видно. Но какой же Виктор оказался мерзавец? Когда Ветров влетел в квартиру ураганом, Маша даже испуганно охнула. Она что-то вычитывала в планшете, который поспешно отложила в сторону и, округлив глаза, уставилась на Виктора. «Что-то случилось?» – выдохнула Мария, уставившись на следы его столкновения с женой, когда Виктор навернул несколько кругов по кухне в бесплодной попытке сделать так, чтобы злость в душе улеглась. Конечно, поначалу он думал, что не стоит расстраивать мышонка такими глупостями. Но потом решил, пусть она знает. Так будет легче пережить ту бурю эмоций, которая рождалась внутри Ветрова каждый раз, когда он вспоминал ложь маленькой дрянной девчонки. «Да, случилось. Я ездил к Соне поговорить и получил просто ворох дерьма!» Выдохнул он свистящим шепотом. Все же, взяв себя в руки, Виктор устроился напротив Маши и процедил. «С этих пор я даже думать не хочу о налаживании общения с Софией, пока она лично перед тобой не извинится». Маша нахмурила брови и прикусила нижнюю губу. «Передо мной? Она что-то плохое про меня сказала?» уточнила Маша и добавила поспешно. «Не нужно так на нее злиться. Она ребенок, который очень расстроен вашей размолвкой с ее мамой». Говорила она, в общем-то, весьма разумные вещи. Но сейчас Вите было не до здравости. «Она подумала и всем рассказала, что видела, как ты целуешься с другим. А сегодня и вовсе заявила, что ты можешь быть беременна не от меня». Он только сказал это, как мышонок тонко вскрикнула и схватилась за горло, будто ей было тяжело дышать. Глаза ее стали огромными, как две плошки, и того и гляди, эти новости могли вызвать у любимой еще один обморок. Ветров вскочил и бросился к ней, стал увещевать. «Ну-ну, не нужно так реагировать, Машунь. Я показал ей, что стоит прикрыть свой рот, когда она говорит о тебе». Мария стала всхлипывать, прикрыв лицо руками. Когда он прижал ее к себе, оказалось, что все тело ее подрагивает. «Господи, ну что же натворила эта неразумная девица? И он тоже хорош. Взял и вывалил все на голову своей девочке». «Ты ведь ей не поверил? Скажи, что это так! Скажи, что не веришь!» Взмолилась Маша, отняв руки от лица. Она смотрела на него настолько невинным чистым взором, что даже если бы Виктор какого-то черта сомневался, сейчас бы колебания развеялись по ветру, как дым. «Даже не думай о том, что я встал бы на ее сторону и решил, что Софа права!» — ответил он голосом, в котором не сквозило и капли нерешительности. В ответ Маша выдохнула с облегчением и просияла от счастья. Сегодня мышонок осчастливила его тем, что встала на учет в лучшую клинику. Он настоял на том, чтобы она пошла в медицинский центр высшего класса. Хотя его девочка противилась и говорила, что ей будет достаточно простой женской консультации. Однако в вопросах, касающихся его будущего наследника, компромиссов у Виктора не было и быть не могло. Или лучшее, или ничего. А вот сам он, похоже, тоже нуждался в том, чтобы обратиться к врачу. Потому что начали Ветрова мучить какие-то симптомы, которые ему совершенно не нравились. Пока Маше он о них не говорил, потому что было страшно. Ему вроде и лет не очень много, а в последний раз, когда они занимались любовью, у него все упало прямо в процессе. Мышонок могла это воспринять как то, что она его больше не возбуждает, раз беременна. А этого, конечно, Виктор не хотел. В тот раз он извернулся, но как будет дальше, не знал. «Ну-с, Виктор Валерьевич, с чем пожаловали?» – спросил у него хороший приятель Даниил Лазянский, у которого он наблюдался по мужской части со времен царя Гороха. «Да вот как-то... В общем, что-то мне аппарат мой не нравится. Забарахлил», – признался Ветров. Лазянский, конечно, был не в курсе того, что они с Надеждой расстались, да и в целом врача это касалось мало. Но придется о данном факте рассказать, потому что такие моменты знать врачу все же нужно. «Ну, возраст вроде не такой, чтобы жаловаться», – нахмурился Даниил. «Сейчас проверим тебя вдоль и поперек. Будет ясно, в чем дело. А жена как? Нужно, чтобы она тоже прошла осмотр и анализы сдала». Ветров немного замялся, но не настолько, чтобы Лазянский решил, будто он чувствует себя не в своей тарелке. Затем ответил спокойно. «Мы с Надеждой разводимся. У меня другая женщина. Она беременна и сейчас проходит все обследования в отличном центре. Если есть необходимость в том, чтобы Маше назначили какие-то особенные анализы, с этим проблем не будет». Он посмотрел на Даниила так, чтобы даже если у Лазянского возникло какое-то желание прокомментировать данную ситуацию, в его интересах было бы промолчать. «Ясно», – только ответил Даниил и, ни слова не сказав относительно услышанного, велел. «Раздевайся, я тебя осмотрю». Маша была какой-то задумчивой и даже грустной, но на все расспросы лишь улыбалась печально и говорила, что у нее все в полнейшем порядке, просто настроение такое. Виктор решил не лезть. Если что-то произошло, то она сама расскажет, когда захочет. А ему пока достаточно заверений в том, что и с нею все в порядке, и с ребенком тоже. «И куда мы едем?» – спросила мышонок, правда, как-то без интереса, когда он усадил ее в машину и сказал, что собирается устроить сюрприз. «Если скажу, то тебе станет не так интересно», – ответил он, и они помчались за город. Весенний ветер, долетающий в окно, женщина рядом, которую он держал за руку, предстоящая прогулка по коттеджному поселку, где они должны были осмотреть участки – все это навевало умиротворение. Если бы не два «но». Первое – он все же волновался за состояние Маши. И второе – не мог не думать об анализах, результатов которых ждал со дня на день. Когда добрались, Машуня, кажется, повеселела. Из авто выбралась с тем выражением на лице, которое Ветрову нравилось особенно. Юной девочке, которую можно было удивить какими-то простецкими банальными вещами. «Ого, тут так красиво!» – восхитилась она, покрутившись на месте. Они остановились у дальнего участка, который Ветрова интересовал в первую очередь, тем, что выходил аж двумя сторонами на лес, да и уединение здесь было ощутимым. Но в то же время расположен весьма удачно относительно дороги. Вроде и рядом все, а вроде и ездить особо никто не будет. «Смотрим землю, какая приглянется. Это будет наше первое семейное капиталовложение», – улыбнулся Виктор. Какое-то время они просто гуляли по поселку, осматривая те участки, которые были выставлены на продажу. Затем он отошел к управляющему, чтобы задать кое-какие вопросы. А когда вернулся, оказалось, что Маша уже нашла себе собеседника. Картина того, как его девочка говорит с каким-то мужиком, Ветрову не понравилась. Конечно, ничего такого в этом не было. Мышонок просто болтала, как оказалось, о газоне и о том, как за ним ухаживать. Но сам факт той ревности, что подняла голову и зашептала на ухо Виктору самые неприятные вещи, отрицать было глупо. «Добрый день», — поздоровался он, приобнимая Машу за плечи и показывая, кто есть кто. «Добрый», – кивнул сосед. «А вы у нас участок покупаете? Какой?» Ветров смерил его взглядом и не стал отвечать. Лишь поинтересовался у мышонка, которая была порядком озадачена. «Ты закончила? Можем ехать?» Она даже румянцем залилась, но покорно кивнула, и они направились к машине. Когда Виктор усадил Машу, а сам устроился за рулем, настроение его стало стремительно портиться, потому что его девочка, кажется, была недовольна тем, как он себя повел. Но что он мог сделать, если, как оказалось, готов был ее ревновать даже к столбу? «Это было некрасиво», – буркнула она и отвернулась к окну. Отвечать на это Ветров не стал, было нечего. Еще поссориться не хватало из-за каких-то соседей и газонов. А когда они вернулись в город, повод для еще более худшего настроения нарисовался утром следующего дня. Лозянский позвонил ему лично и попросил как можно быстрее приехать в клинику. Анализы показали весьма озадачивающий результат. Когда поехал к Даниилу, конечно, и об этом визите Маша не сообщил. Хоть ему ничего конкретного не сказали, он, как обычно и бывает, надумал сразу с три короба. Самым ощутимым страхом был тот, который касался вероятной импотенции. Если он уже сейчас не сможет выполнять свои мужские функции, то, конечно, мышонок рядом с ним надолго не задержится. Родит, вырастет сына или дочь, скажем, до года, а дальше поймет, что она еще молода, а рядом с ней мужик, которого так нельзя назвать даже с натяжкой. Однако реальность оказалась куда более ошеломительной. Едва он устроился напротив Даниила, который посмотрел на него как-то странно, ему стало не по себе. «Один из диагнозов мы установили точно. Для сопутствующих понадобится новое обследование», – сказал Лозянский, и Виктор замер. Выходит, тревожился он не зря, и у него тут целый букет набрался. «Говори», – кивнул он спокойно, хотя внутренности поледенели. «У тебя ретроградный ток спермы, причем в весьма запущенном состоянии, то есть это происходит давно», – произнес Лозянский сущую абракадабру. На что Ветров нахмурился и посмотрел на приятеля так, чтобы тому стало ясно – в сказанном он ни черта не понимает. Это значит, что сперматозоиды попадают не туда, куда нужно, а в мочевой пузырь, и выходят естественным методом, да не таким, как нужно. От этого яснее не стало. Только показалось, что все не так уж и плохо, раз ему не выдали диагноза вроде онкологии или чего похуже. Ты можешь сказать, лечится ли это? И почему у тебя такое лицо, что мне кажется, будто я без пяти минут на том свете? Поинтересовался Виктор с нервным смешком. Конечно, такая реакция была не особо уместна, но на что-то другое его попросту не хватало. Сейчас будем разбираться с проблемой точнее. Уберем воспаление, но есть один момент, проговорил Даниил, потерев подбородок. Какой? Начиная злиться от того, что вся информация размазывалась, как манная каша по тарелке, потребовала ответа Ветров. Лозенский сделал вдох и задал вопрос. «Ты говорил, что у тебя новая женщина, и она беременна от тебя». Он смотрел на него так, как будто хотел проверить рентгеном при помощи взгляда. А Виктор похолодел, понимая, что именно Даниил имеет в виду. «Месяца два. И только не говори мне...» Он склонил голову и произнес эти слова грозным тоном. На память тут же пришла дочь, которая выкрикивала те фразы. «Может, она беременна от него?» «Нет, нет, это все полнейший бред. Такого просто не может быть». «Ничего не говорю», – развел руками Лозянский. «Чудеса случаются. Даже в твоем случае такое возможно. Хотя ты себя подзапустил, конечно». Он покачал головой, а Ветров сидел, как в воду опущенный, напрочь не представляя, как совладать с той эмоциональной бурей, которая разрывала его на части. И злиться хотелось на Даниила, но он не мог, ибо попросту было не на что. Врач говорил то, что считал нужным, озвучивал лишь весьма конкретные мысли после результатов. «Я хочу исключить все причины, одну за одной, которые могли к этому привести». «Дело серьезнее, чем ты можешь себе представить, Витя. На кону не только твое мужское здоровье. Так что отнесись ко всем обследованиям со всем тщанием». Он начал снова что-то писать. Сидел, заполнял очередную кипу документов, а у Ветрова лишь одна мысль в голове пульсировала. «Что, если есть хотя бы крохотная вероятность того, что Маша и впрямь носит не его ребенка?» Сначала он воскресил в памяти тот день, когда пришел домой. И услышал, как мышонок говорила кому-то по телефону о беременности. Вспомнил оторопь на ее лице и ее слова. Он тогда был в полнейшем шоке от того, что она выдавала, словно пыталась себя обелить. А если предположить, что имелся в виду вовсе не он, а какой-то другой мужчина, тот, который не хотел, чтобы она ему рожала? Так, нужно с этим завязывать, а то не ровен час он дойдет до каких-нибудь жутких выводов. Потом обвинит Машу, заставит ее, скажем, сдать тест на определение отцовства, когда будет можно, конечно. А после окажется, что она беременна от него, но больше не сможет с ним быть, потому что он разрушил ее доверие. «Что-то не так?» – уточнил Лозянский, который, видимо, заметил, какие сомнения охватили Виктора. Ветров посмотрел на него мрачно, решая, стоит ли делиться своими мыслями или нет. Наверное, пока было бы лучше вообще промолчать относительно Маши. Но все же он осторожно ответил. «Все никак не могу понять, может, это и вправду чудо?» Даниил вздохнул и пожал плечами. «Да всякое бывает, Вить. Ты так сразу-то самое плохое не думай. Но я обязан был сказать, что в данном случае беременность от тебя – это попадание в миллиардный процент невозможного. А уж как там на самом деле, сам понимаешь». Как же Ветрову хотелось поверить в волшебство. Но почему-то чем больше времени проходило с момента, как Даниил вывалил на него свои новости, тем сильнее он сомневался в Маше. «Скажи мне, где она наблюдается?» – попросил Лозянский. «Я свяжусь с клиникой по своим каналам и запрошу кое-какие результаты. Это важно, Витя». Ветров поначалу промолчал. Ему даже показалось, что Даниил может пойти дальше – и тайно попросить взять у Маши кровь, чтобы выяснить, отец ли ее ребенку Виктор или нет. Но он отбросил эти глупые подозрения прочь. «Я скину тебе номер ее врача», – ответил Ветров по прошествии времени. А сам подумал о том, что в итоге узнать по секрету, папа он Машиному ребенку или нет, возможно, не такая уж и плохая затея. У Софии поднялась температура. Я как раз собиралась сегодня поужинать с Робертом, который предложил встретиться и поговорить о делах в формате ресторанных посиделок. И тут Сонька выдала 38,2. «Что ж, придется остаться дома», – пробормотала я, взглянув на часы, понимая, что даже Алену вызвать к дочери не смогу. Она как раз уехала за город. «Я одна побуду», – вяло запротестовала дочь и, порядком меня удивив, добавила. «У тебя же встреча важная с Робертом. Он мне понравился». Она закрыла глаза и натянула одеяло до подбородка. Лекарство, которое я ей дала 5 минут назад, пока не подействовало. Нужно было ждать. «Он тебе понравился, но для меня важнее всего твое здоровье», – ответила я тоном, который исключал все споры, после чего поднялась и отправилась звонить Нестерову. Буч, цокая когтями по ламинату, устремился за мной. Как только я набрала номер Роба, он ответил, тоже немало меня поразив. «Ты не сможешь приехать». Не так давно мы с ним стали общаться менее формально, так что обращение на «ты» было у нас в ходу. «Да», – ответила я ему, – «Совка затемпературила». Какое-то время Роберт помолчал, затем предложил. «Может, тогда у тебя и поужинаем? Я умею готовить равиоли». «Нет, я понимаю, что это, наверное, неудобно». Я не дала ему договорить, потому что идея Нестерова была весьма удачной. Дочь под присмотром и явно проспит несколько часов, а мы расположимся на кухне, неспешно приготовим ужин, побеседуем о делах. «Приезжай», — ответила ему уверенно. «Как же я могу устоять перед равиоли, да еще и с теми, которые приготовил мужчина?» Вышло, конечно, несколько двусмысленно, но я надеялась, что сказанное Роб воспримет нормально. «Тогда скоро буду. Позвоню от двери на телефон, чтобы Софию не разбудить». Он отключил связь, а я не удержалась от улыбки. Затем посмотрела, что у меня имеется в холодильнике, и, решив, что легкий салат и бутылка сухого вина станут лучшим аккомпанементом итальянской кухни, пошла к себе, чтобы переодеться. Вечер обещал стать приятным. Нестеров приехал через 40 минут и притащил с собой аж 2 пакета с едой. Среди продуктов были даже фрукты для Софии, что показалось очень милым и трогательным. Еще минут через 10, вооружившись необходимой утварью, Роберт приступил к готовке. На кухне он выглядел весьма органично и вел себя уверенно. Потому я, ограничившись приготовлением салата, который сделаю чуть позже, довольно быстро, устроилась с бокалом вина и принялась наблюдать за готовкой. «Я считаю, что тебе нужно отсуживать у мужа каждую копейку, так что предлагаю подать то исковое, которое мы с тобой обсуждали, а дальше пусть суд решает», – проговорил Нестеров, замешивая тесто. «Мы с ним не так давно говорили о необходимости пытаться высудить все до самых крох. Я пока не понимала, нужно ли так действовать, потому что опасалась прежде всего за свою фирму. Но Роберт был уверен в том, что дело выгорит, и эта уверенность была весьма заразительной. «Если ты говоришь, что моя фирма вне опасности», – протянула я, отпив глоток вина, после чего заметила краем глаза, что на экране телефона высветился входящий от Ветрова. «Извини, тут Виктор звонит». Последние слова произнесла мрачным тоном. С момента, когда Витя устроил этот ужас после Сониной тренировки, мы с ним не общались. И я ума не могла приложить, зачем он теперь мне названивает. Ведь казалось, что нам говорить попросту не о чем, а все дальнейшее общение станет проистекать исключительно в рамках правового поля. «Я слушаю», – проговорила холодно, взяв трубку. По ту сторону связи сначала было слышно лишь тишину, затем Ветров осторожно спросил. «Как дела? Неужели собирался делать вид, что ничего особенного не случилось?» «Нормально. Ты только за этим звонишь?» – хмыкнула я и показала взглядом встревоженному Роберту. «Все хорошо». «Нет, не за этим», – откликнулся Виктор немногим позже. «Ну и знать, что у вас дела в порядке, хотелось бы». На это ничего говорить я не стала. Вести светскую беседу и делать вид, будто не было того отвратительного поведения со стороны Ветрова, я точно не планировала. И уже хотела положить трубку, когда Витя сказал. «Я хотел бы попросить тебя дать мне несколько дней отсрочки перед судом. Есть вероятность, что София не солгала. Я хочу в этом убедиться, и если все действительно так, как говорила наша дочь, тебе не придется со мной судиться, Надя. Я пойду на все твои условия». Это было так неожиданно, что у меня даже глаза округлились. И уж, конечно, я не поверила ему на все 100 вот так сходу. Но если он заправду нуждается в том, чтобы что-то выяснить, значит, не все так гладко в датском королевстве. «Судиться нам придется в любом случае. У нас несовершеннолетняя дочь», — напомнила я Ветрову. «И сколько же времени тебе требуется?» Нестеров смотрел на меня во все глаза. Может, и стоило дать возможность говорить на данную тему именно адвокату. Но сейчас между мной и Виктором происходила по-настоящему откровенная беседа. Я прожила с ним достаточно долго, чтобы уметь определять такие вещи. «Неделю, максимум дней 10. Дай их мне, прошу», — ответил Ветров. Я вздохнула и спросила устало. «То есть, если вдруг тебе покажется, что твоя дочь приврала, ты готов будешь урвать все до последней крошки?» И снова Виктор не торопился отвечать. А когда прошло с полминуты, произнес: «Я не собираюсь ничего, как ты выразилась, урывать. Обещаю, что все будет справедливо». Он положил трубку раньше, чем я бы присовокупила к сказанному что-то еще, а я отложила телефон и посмотрела на Роберта. «Ну, выкладывай все», — велел он мне. И я начала пересказывать наш с мужем разговор. Самым первым и очевидным, что просилось в голову, была слежка за Машей. Своими силами или при помощи детектива – неважно, но это бы сработало так или иначе. Или Ветрову удалось бы выяснить, что у нее кто-то есть, или же, напротив, он бы снял свои подозрения. Но именно в этом и крылось понимание, что после того, как узнает о другом, все будет кончено, и останется он один на один с осознанием, как ради невинной нежной девочки с широко распахнутыми глазами пошел на все, включая отказ от той семьи, которая была крепкой, надежной и бесконечно дорогой. Однако медлить Виктор не хотел. Чем ближе становился тот день, когда Лозянский мог добыть для него совершенно официальное заключение относительно отцовства, тем сильнее становилась буря эмоций в его душе. Когда он решился проследить за мышонком лично, с самого утра с неба крапал противный мелкий дождик, да еще и похолодало сразу на 10 градусов, потому, когда Маша засобиралась куда-то, он уточнил, стоит ли выезжать в такую погоду. Она ответила лишь, что на машине доедет куда нужно, а потом будет в помещении. При этом всячески избегала конкретики в данном вопросе. Но и Виктор настаивать не стал, просто кивнул, чмокнул Машу в висок, а когда она вышла из дома, последовал за ней. Не слишком быстро, чтобы не столкнуться где-нибудь в недрах подъезда, но и немедля, ибо мог потерять ее из поля зрения. И вот он, как заправский агент 007, направляется за мышонком, пока она даже ни о чем не подозревает, и чувствует себя при этом так противно, что аж подташнивать стало. Когда Маша остановилась возле небольшой камерной кафешки, Ветров проехал, тормознул чуть поодаль, припарковался так, чтобы его было не видно, и стал раздумывать. Идти следом за нею было идеей так себе. Если Мария поймет, что он за ней следил, в лучшем случае просто удивится. А в худшем, если все же предположить самый нежелательный вариант, найдет способ извернуться, после чего станет очень скрытной. Он вышел из авто и перешел на другую сторону улицы. Думал о том, как будет лучше поступить, но небеса все решили за него. Маша выбрала столик возле окна, и это место отлично просматривалось оттуда, где находился Ветров. Он замер, когда увидел, что она не одна. Компанию ей составил мужчина лет 25, который сидел напротив, развалившись на стуле с таким видом, словно он здесь царь и бог. Они просто разговаривали, но от внимания Виктора не укрылся тот факт, что Маша встревожена. Ему в голову пришла идея, нужно сфотографировать парочку и через Надю выяснить у Сони, того ли парня она видела рядом с Машей. Черт, он уже ведь считает, что дочь не соврала. Он уже ей поверил. В душе Виктора стали воевать ангелы, которые нашептывали ему о том, что ничего не происходит. Маша просто встретилась со знакомым. И демоны, вопящие о том, что нужно срочно ворваться, выяснить, кто это, и понять уже, что Мария ему лжет. Он какое-то время постоял, борясь с этим разрывающим его нутро чувством, сделал пару снимков, а потом сел в машину и поехал домой. Вечером, когда Маша вернется со своего свидания, Ветров планировал в беседе с нею понять, что вообще происходит, и очень рассчитывал получить ответы на все вопросы. Когда она приехала, Виктор машинально отметил время, которое мышонок провела на этой встрече, 2 часа 15 минут с тех пор, как он покинул свое место слежки. Была Мария при этом такой озадаченной, что это не могло укрыться от Ветрова, даже если бы он не знал о ее рандеву. «Как дела?» – спросил он у нее ровным тоном, в котором почти не было эмоций. Повернулась она к нему, снимая серьги. «А, дела хорошо, я немного развеялась». Виктор едва сдержался, чтобы не начать расспрашивать ее о встрече. Сначала взял паузу, потом поинтересовался. «К подружкам бегала?» Он сопроводил свои слова улыбкой, которая, как надеялся Ветров, не выдала его с головой. И Маша натянуто улыбнулась в ответ. «Да, встречались с Олькой и Юлей. Немного по магазинам прошлись», – проговорила она рассеянно. «А что же ничего не купила?» – вскинул он бровь. Рот мышонка приоткрылся, а на щеках заолел румянец. Взгляд метнулся по пространству, очевидно, она искала какое-то оправдание отсутствию покупок. «Я пока просто посмотрела всякое для беременных, но живота еще нет, так что рано». Она вздохнула и поспешно добавила. «Хочу в душ сбегать, согреться. Что-то с погодой сегодня не очень». Мария ретировалась в сторону ванной, а Ветров остался наедине с собой и пониманием, что она ему соврала. Может, и впрямь встречались просто со знакомым, но почему не сказала об этом честно? Не потому ли, что он повел себя тогда в поселке, будто отелло? «Надя, не хочу тревожить Софию, но ты можешь спросить у нее, с этим ли человеком она видела Машу не так давно?» Он написал это послание жене и присовокупил к нему фото. И даже дышать, казалось, перестал, ожидая ответа. Сообщение от Надежды пришло почти сразу и содержало всего 2 слова, которые все расставили по местам. Коротко и ясно жена ответила «с этим». Следующий прием у Лазянского проходил под крайне пессимистичное настроение, причем и у Ветрова, и у Даниила. Виктор все никак не мог вызвать Машу на разговор, ибо было до одури страшно получить ответы на свои вопросы. А Лазянский, судя по всему, готовился сказать ему еще что-то неприятное. И если бы сейчас объявил о том, что Мария действительно залетела не от него, Витя, пожалуй, уже бы ничему не удивился. «Это будет касаться твоего здоровья. Мы тебя проверили вдоль и поперек». «В общем, нашлась причина всех твоих сбоев в организме», – тихо и как-то зловеще проговорил Лазянский. Виктор даже выдохнул с облегчением, тут же себя обругав. Он готов был огорчиться беременности Маши от другого в разы сильнее, чем неполадкам с собственным здоровьем. Идиот. «И что это за причина?» – спросил у Даниила, прекрасно видя по лицу приятелю, что ничего хорошего его не ждет. «Рассеянный склероз. Аутоиммунка. Именно поэтому у тебя такие проблемы по здоровью. И, к сожалению, вылечить болезнь нереально. Можно и нужно получать терапию, но полностью избавиться от заболевания, увы, не удастся». В этот момент Ветров понял, что это своего рода расплата, и настигла она его не на ровном месте. Наверное, все складывалось даже правильно и закономерно. Вот только почему-то все равно было обидно. «Этот твой ретроград, о котором ты говорил, тоже связан со склерозом», – хмыкнул Виктор. «И скоро я вообще забуду о том, как трахать баб». Он говорил намеренно, грубо, словно это было самозащитой. И Даниил, похоже, это прекрасно понимал. «Склероз в данном случае – это не про то, что ты забудешь о чем бы то ни было. Суть в ином. Твой иммунитет, он как будто атакует собственные ткани». И чем это в итоге обернется, никто не знает. Но терапия есть, она помогает, поверь. «Уж спасибо хоть на этом», – хотелось ответить Лазянскому, причем со злостью. Однако Виктор понимал, что срываться на том, кто хочет ему помочь, – затея дурацкая. Даниил на его стороне, об этом забывать уж точно не стоит. «Что там относительно отцовства? Не узнавал?» – спросил он, даже не переварив новости. Он сделает это потом, когда останется наедине с собой. Вытащит всю информацию на поверхность и попытается осмыслить. «Узнавал. Все сделают, но сам понимаешь, что это дело очень щепетильное». Виктор кивнул. «Понимаю. Если будут нужны средства там или что-то еще, говори». Он поднялся, потому что встречу вроде как можно было завершать, но Лозянский его остановил. «Вить, стой! И прости, что вмешиваюсь, но ты, как мне кажется, не о том сейчас думаешь. Тебе о здоровье своем нужно печься в первую очередь, а потом уже о том, кто там и от кого беременный». Говорил Даниил вроде бы о разумных вещах, только Ветрова это скорее бесило, чем находило у него какой-то отклик. «Я семью просрал. А сейчас могу расстаться с той своей новой жизнью, о которой как придурок мечтал, но которая существует, похоже, только в моих фантазиях. Как думаешь, есть мне сейчас дело до того, не сдохну ли в ближайшее время?» Он процедил эти слова, глядя на Лозянского прямо. Видел, что друг его не понимает от слова совсем, только пояснять что-то смысла никакого не находил. «Ладно, извини», – буркнул он, направившись к выходу из кабинета. «Я буду принимать чертову терапию, но и о том, носит ли Маша моего ребенка или нет, знать желаю». Он почти вышел из кабинета, когда Даниил его окликнул. «Вить!» – Ветров обернулся, пусть и не сразу, взглянул на Лозянского без интереса. «Просрал ты семью или нет, не знаю. Но жизнь штука длинная, если ее любить и хотеть жить, и очень изменчивая. У тебя дочь, это отрицать же не станешь. А ей нужен отец, другого ведь Софии не выдадут, согласись». Виктор кивнул и все же вышел. На душе его было так пакостно, что хотелось рыдать. Особенно от последних слов Лозянского. Маша накрыла такой ужин, что Ветров, зайдя на кухню, даже присвистнул от удивления. И, конечно, тут же подозрения его вернулись, да еще и привели за собой сон новых. Но он пока ничего не говорил, только делал вид, что очень голоден и рад тому, как мышонок расстаралась. «Я спросить хотела, как там история с покупкой участка и стройкой?» уточнила она, когда оба устроились за столом, и Мария положила Виктору на тарелку всего понемножку. Готовила она все еще не слишком сносно, но, положа руку на сердце, Ветрову сейчас до этого не было ровным счетом никакого дела. Вкуса он не почувствует все равно, хоть осетра ему подай, хоть доширака. «Все на мази, но нужно утрясти дела с разводом. А что, ты уже мечтаешь перебраться за город?» – ответил он с натянутой улыбкой. Вопрос его проживания здесь как-то сам по себе замялся. Витя не снял новое жилье, и они вполне комфортно, как ему казалось, существовали в квартире Маши. Так что за ее вопросом могло стоять или желание перебраться на большую жилплощадь, или же что-то иное. «Да, хочу уже свой дом. Малыш же скоро родится», – ответила мышонок. Она улыбнулась и положила руку на пока еще плоский живот, а Витя не нашел ничего лучшего, чем сказать. «И я сейчас у врача обследование проходил». «Осмотрели вдоль и поперек. Считаю, ты должна знать, но есть вероятность, что могу оказаться бесплодным». На лице Маши проявилась бледность, такая сильная почти до синевы, и это был тот маркер, который лучше остальных показал ему, ей есть чего опасаться. «В смысле бесплодным?» – хрипло проговорила она, округлив глаза. «Я же... Ты же станешь отцом моего ребенка!» Последние слова мышонок пролепетала едва слышно, как будто с некоторых пор стало кощунственным говорить об их малыше. Их ли? Нет. Он, скорее всего, принадлежал Маше и какому-то мужчине, который, видимо, и был тем самым папой года, который совершенно не желал иметь детей. «Ну, конечно, стану», – натянуто улыбнулся Ветров. Про еду и наготовленное было забыто. Аппетита и без того особо не имелось, а тут он пропал напрочь. И у Виктора, и мышонка. «Есть еще кое-что», – немного помедлив произнес Ветров. Мария напряглась, застыла на месте каменным изваянием, которое только и способно было, что смотреть на него во все глаза. «У меня обнаружили рассеянный склероз, и я пока не особо вдавался в подробности того, чем грозит эта болячка, но хорошего в ней явно мало». Он снова растянул губы, что со стороны, наверное, и вовсе походило на оскал, а Маша шокированно смотрела на него, и Ветрову даже показалось, что она бы вскочила и умчалась куда подальше, если бы это не была ее квартира. «Что значит склероз?» – сглотнула она сдавленно. «Ты будешь все забывать?» Виктор прикрыл глаза и покачал головой. «Нет, Маш, это значит, что у меня как-то хитро работает иммунитет. Я ему не нравлюсь, и он решил от меня избавиться. Чтобы чем-то занять себя, мысли и руки, Ветров попробовал немного из угощений на тарелке. В принципе, даже хорошо, что вкуса он не ощущал. Ибо снова пришло сравнение с той едой, которую готовила Надя. И уж, конечно, оно было вовсе не в пользу Маши. И так вдруг захотелось назад, туда, в прошлое, где он возвращался вечером с работы, ему навстречу выбегал Буч, а следом София, и он был самым счастливым сукиным сыном на свете. Впрочем, даже к лучшему, что он теперь навсегда отрезан от семьи, им не придется возиться с его бренным немощным телом, когда он превратится во что-то овощное. «Ну, что ты так смотришь, мышонок? Знала же, что мне уже немало лет, и что дебютировать у меня могут какие угодно заболевания. Или уже не так радужно быть со стариком?» Мария закрыла лицо ладонями и стала всхлипывать. Сейчас бы очень уместно было начать прессовать ее по поводу того парня, с которым и Соня, и он видели Машу совсем недавно. Но Ветров предпочитал ждать. Сначала получит на руки доказательства того, что она носит не его ребенка, а потом уже станут говорить прицельно. А то вдруг и вправду чудо случилось, а он сейчас доведет до белого коленя мать своего ребенка. «Ну все, мышонок, хватит», – устало попросил он ее. «Не оплакивай меня раньше времени». Вряд ли, конечно, рыдала она именно по данному поводу, да и не хотел он знать, что конкретно настолько огорчило Машу. Вдруг накатила такая усталость, что Ветров мог думать лишь о том, как бы куда-то прилечь. «Спасибо за ужин, все было очень вкусно», — соврал он, поднимаясь. «Я пойду отдохну, если ты не против». Она вскочила и тут же засуетилась рядом с ним. Даже под локоть его подхватила, когда Виктор направился в спальню. А он и впрямь ощутил себя дряхлым стариком. Ведь не зря говорят, что настрой человека очень важен во всем. Вот он заговорил про немощность, и сразу она пришла. «Надо будет взять себя в руки, ведь у него еще есть впереди дела, и связаны они не только с Машей. Вернее, в первую очередь не с нею. А станет ли она в итоге важным человеком в его жизни, покажет время. Хоть и осталось его у Виктора не так, чтобы очень много». Как-то совершенно внезапно даже для себя самого Ветров обнаружил себя на следующий день сидящим в машине напротив дома Нади и Сони. Приехал сюда сам не зная зачем. Очень хотелось поговорить с дочерью, но он подозревал, что прием его ждет не из радостных. О болезни ни жене, ни Софии решил не говорить. Она к ним не имела почти никакого отношения, если уж так подумать. И уж, конечно, он обязан сделать все, чтобы обеспечить себе в будущем уход, только не ценой времени, которое на него станут тратить Соня с Надей. Но это он продумает потом. Сейчас ведь пока нет ничего криминального, что было бы связано с его здоровьем. Болезнь, если себя и проявила, то вовсе не в тех сферах, которые касались окружающих. Так что какой-то запас месяцев, а может даже лет, у него в наличии имелся. Однако сейчас совершенно не хотелось об этом думать. Он до зуда в кончиках пальцев желал увидеть жену и дочь. Поэтому, посидев немного в машине, Виктор вышел на улицу, вдохнул весенний прогретый воздух и направился к квартире Нади и Софы. Поднялся на нужный этаж, позвонил в дверь. Жена открыла не сразу. Он был уверен в том, что поначалу она посмотрела в глазок, а потом какое-то время раздумывала, стоит ли отпирать. И все же решила смилостивиться над ним. «Привет», – поздоровался он, когда Надя сложила руки на груди и взглянула на Виктора, недовольно выжидательно. «Я тут мимо проезжал». Она не отвечала довольно долго, но все же произнесла. «Привет, так и проехал бы мимо». Отреагировать на фразу жены Ветров не успел. Его повело, и он лишь в последний момент успел ухватиться за дверь, чтобы не распластаться прямо в коридоре. Выпрямился Виктор так же быстро, как и едва не упал на пол. За этим Надежда проследила с едва уловимым интересом. «У тебя все в порядке?» – спросила, нахмурившись, на что Ветров тут же замотал головой. «В порядке. Просто на работе зашквар». Он заметил, что Надя вроде как собирается спросить у него о том, что он озвучил. Она ведь была создательницей дела всей его жизни. И уж, конечно, могла дать дельный совет относительно всего, что касалось бизнеса. Однако жена промолчала. Очевидно, посчитала, что находится это вне сферы ее влияния. «На работе зашквар, но ты все равно приехал. Зачем?» – уточнила Надежда, и Виктор задал себе тот же самый вопрос. Вернее, для чего он здесь знал? Только как это уложить хоть в какие-то правдоподобные рамки, осознать был не в силах. «София все еще не хочет со мной говорить?» – спросил у жены. Она пожала плечами. «Не хочет. И не вижу ни единого повода для того, чтобы моя дочь передумала». Она говорила так, чтобы акценты были расставлены здесь и сейчас, и Вите нечего было этому противопоставить. Он какое-то время постоял, то за дверь хватаясь, то за прошлое, после чего заговорил. «Не сочти это за шантаж. Я просто хочу, чтобы ты знала. Ты и Соня – то единственное, что на самом деле мне дорого. Я сейчас прохожу через личный ад, когда понимаю, что Маша мне, скорее всего, врет. А еще я выяснил, что неизлечимо болен. И пока нахожусь в здравом уме и твердой памяти, хочу сказать, что вы мне ничем с Софой не обязаны. Это я задолжал вам по всем фронтам, за что и стану расплачиваться». Ветров отступил назад, и Надя сделала неуловимый жест в его сторону, после чего словно взяла себя в руки и вернулась назад. Туда, где за ее спиной была крепость, который всегда являлся их дом. Тот самый, который Виктору уже не принадлежал. «И нет, Надя, я вовсе не проезжал мимо. Я очень хотел вас увидеть. Я очень скучаю, но в то же время прекрасно понимаю, что обосрал все, что у меня было хорошего». Жена слушала внимательно, и один тот факт, что она еще не закрыла дверь перед его носом, был красноречивее всяких слов. Но она не произнесла ни звука, и этот факт тоже буквально кричал о том, что именно Надя думает по данному поводу. На этом вроде как можно было и закончить. Самым верным сейчас было уйти, но Виктор понимал, как тяжело это сделать. Все хотелось сказать что-то еще, попытаться исправить хоть что-то. «Ты прав, Ветров. Сам изгадил то, что было таким важным и нужным. И сам отстранил от себя дочь», – проговорила Надя. «А сейчас просто уйди. Мне нужно обдумать то, что ты сказал». Это было даже больше, чем то, на что надеялся Виктор. Он и сам бы умолял дать ему возможность вернуться к этому разговору позже. И тот факт, что Надежда не отправила его прочь навсегда, лишний раз подтверждал. Эта женщина была ему гораздо ближе, чем та, кого он знал без года неделю. «Я уйду, да», – выдохнул Ветров и, развернувшись, зашагал в сторону лестницы. Его снова заштормило, и эта реакция организма тоже была весьма себе кричащей. Болезнь все активнее давала о себе знать, так что в дальнейшем могло случиться все, что угодно. Лозянский говорил о терапии, и Виктор готов был на все, чтобы продлить те дни, которые он проживет на этой планете. И думал он в этот момент вовсе не о том, как бы подольше побыть рядом с мышонком. Мыслил он исключительно о дочери, которая с огромной вероятностью была его единственным ребенком, а еще о Наде, что стала недосягаемой. И что бы он ни делал, такой она и будет оставаться впредь. Но, как говорится, за что боролись? Маша усиленно делала вид, что ничего не случилось, и что их недавний разговор вообще не существовал в принципе. Она к теме, которую озвучил Ветров, не возвращалась, и у Виктора тоже не имелось никаких поводов это делать. Он окунулся в работу, поставив себе цель обеспечить в будущем дочь всем, бросить силы на то, чтобы София ни в чем не нуждалась. Да, Виктор понимал, что рядом с такой матерью, как Надежда, данный вопрос так или иначе закрыт. Но ему отчаянно желалось, чтобы и его след в жизни дочери был ощутимым. «Виктор Тимофеевич, до вас владельцы поселка Сосновый лес дозваниваются с утра. Вы трубку не берете», – обратилась к нему секретарша, которая постучала в дверь мгновением раньше. Ветров перевел на нее невидящий взгляд, не сразу понимая, чего от него хотят. «А?» – откликнулся он безо всяких эмоций. «Хорошо, скажи им, что я перезвоню». Они пытались связаться с ним со вчерашнего вечера, когда прислали на почту уведомление, что вскоре участки станут дороже. Но Виктор даже думать в эту сторону не мог. Вся эта история со стройкой стала такой эфемерной, неважной. Секретарша ушла, а Ветров остался наедине с собой. Сидел, глядя в никуда, и вертел в руках карандаш. И даже когда от Лазянского пришло сообщение, понял это не сразу. Но стоило только ему прочесть его послание, сердце Виктора забилось быстрее. «Набери меня как можно скорее», пришли результаты. Это был тот момент, который решал все. Даниил писал о тех вещах, что расставят все по местам. И если сейчас у Ветрова что-то помутится в голове, и он скажет, что ему эта правда нахер не сдалась, Лазянский просто пожмет плечами и ни слова не скажет против. Но Виктор не собирался играть в несознанку, потому просто позвонил Даниилу и произнес одно единственное короткое слово. «Говори». И услышал в ответ вполне ожидаемое. «Есть результат теста на отцовство, ведь ты не отец Машиного ребенка. Вероятность этого 99,9. Уж прости». Дурочкой Мария никогда не была. По крайней мере, себя считала весьма разумной, трезвомыслящей и осознанной женщиной. И только один раз позволила себе потерять голову, да так, что она по сей день не хотела возвращаться на место. Звали личное безумие Маши Ян. Вернее, по-простому, по-нашему, Ваня. Но имя это он не любил и носил лишь первых несколько лет жизни. Затем родители Яна уехали за границу, где он и получил в документах ту запись, которая его полностью устраивала. Там же, в другой стране, Мария с ним и познакомилась. Красивый, высокий, обаятельный настолько, что, кажется, все особи женского пола в радиусе многих километров готовы были пасть к его ногам от одного только взгляда на Яна. Он сводил ее с ума. А еще был из весьма обеспеченной семьи, что стало плюсиком для Маши, но не настолько, чтобы финансы вышли на первый план, ибо влюбилась Мария просто до чертиков. Ян предпочитал вести расслабленную, полную удовольствия жизнь. Его можно было назвать звучным и емким словом «мажор». И Маше это нравилось тоже, как он словно бы играючи шагает по тому пути, который перед большинством людей предстает как весьма трудный и невыносимый. А потом он ей изменил. Ну, как изменил? Мария застала его целующимся с одной сучкой, которой порядком проредила шевелюру. И в тот момент, когда вымещала свою злость на этой овце, поняла, что Яну это все очень по душе. Она совершенно не хотела к нему возвращаться, но он умел вымаливать прощение и говорить, что это был первый и последний раз, а больше такое ну точно никогда не повторится. Первых и последних разов в итоге оказалось три, и это только тех, о которых Маше стало известно. Она не выдержала того состояния, в которое ее раз за разом погружал Ян, потому вернулась в Россию. Встретила Виктора, что смотрел на нее с таким обожанием, что это могло растопить даже каменное сердце. И в целом жила бы себе прекрасно, если бы Ян не решил последовать за любимой. Именно в такую формулировку он облег свои очередные признания и обещания, которым Маша, положа руку на сердце, уже давно не верила. На деле же оказалось, что родители Яна, устав от бесконечных выходок сына, отправили его на вольные хлеба. Этими самыми хлебами стали отношения Марии с Ветровым. Едва узнав о том, что она встречается с обеспеченным мужиком, Ян заявил, что это их шанс на классную жизнь. Он снова клялся ей в любви и обещал стать самым верным и заботливым, когда они получат все, что можно поиметь с Виктора. А она ему не то чтобы верила, просто понимала, что либо будет делать так, как нужно Яну, либо их отношениям конец. Болезненные и уродливые – они уже стали центром ее существования. А уж когда она залетела от Яна, Маша и вовсе сочла это знаком. И все складывалось вполне удачно, если бы Виктор не заболел и не начал вести себя по отношению к Маше так, будто готовился с ней расстаться. Но у них ведь только-только начали выстраиваться планы на тот дом, который он грозился ей подарить. Она даже планировала как можно скорее стать его женой, а потом, по наущению Яна, попытаться войти в состав Витиной фирмы. «Ты истеришь на ровном месте!» – рыкнул на нее Ян. Только что она высказала ему все свои опасения, которые нужно было держать на виду, а он отреагировал вот так вот. «Ну, приболел твой старик, ну не смертельно же. Еще все успеет сделать так, как нужно нам». Маша закусила губу. Хотелось плакать, хотя она была совершенно не склонна к таким эмоциональным проявлениям. Да и казалось ей, что все слезы выплаканы уже давно в отношении Яна. «Нет, он что-то точно замышляет, и я об этом не узнаю, потому что он очень отстранился. Только я не могу понять, из-за болезни это или Виктор что-то про нас выяснил». Этот момент был для Маши особенно триггерным. Когда она думала о том, что Ветров что-то разузнал про Яна и их отношения, у нее мороз по коже пробегал, потому что понимала, чем это может закончиться. Яну их ребенок даром не сдался, о чем он не переставал ей напоминать. Так что если с Виктором не сложится, то это будет просто катастрофа. Родители Маши не особо интересовались ее судьбой. Вроде 18 стукнула и сама себе хозяйка. Но Мария что-то не была этому особо рада. Особенно сейчас, когда казалось, что земля под ее ногами разверзается. «Ничего он не мог выяснить. После того случая, когда эта мелкая сучка нас видела, мы очень осторожны. Ты сама это знаешь. Так что прекрати истерику, Маша, и займись уже делом. Пузо вырастет быстро, но до этого нам надо поиметь то, что мы задумали». Он небрежно притянул ее к себе, и Мария стала успокаиваться. Схватилась за одежду Яна, как за спасительный якорь. Отпустил ее Ян так же поспешно, как прижал. Отступил и велел. «Возвращайся к нему и настаивай на том, чтобы он выполнил обещанное. Потом намекнешь, что если Виктор подкосил здоровье, пора бы ему будущую жену вводить в курс дела на фирме». Он сделал еще шаг назад и повторил. «Возвращайся и прекрати истерить. Делу это не поможет». Маша какое-то время постояла, а затем все же вышла из небольшой квартиры, которую снимал Ян. Идти к Ветрову ей совершенно не хотелось. Не потому, что Виктор был неприятен, отнюдь. Она просто будет рядом с ним, как на иголках. Станет размышлять, не прилетит ли ей сейчас по первое число, не рухнут ли все планы и не останется ли она в итоге одна с беременностью, которая никому, по сути, не нужна. И все же она приехала домой. Виктор уже был здесь, как будто бы ждал ее на кухне, куда и подозвал коротким жестом, стоило только Маше войти в квартиру. Сердце ее заколотилось быстро-быстро, а к Ветрову Мария зашагала неспешно, как на плаху. «Нам нужно поговорить, Маша», – обронил Виктор ровным голосом. «Речь пойдет об анализах, которые я получил сегодня от своего лечащего врача. И касаются они моего отцовства». Ветров смотрел на Машу и понимал, что это конец. Чувствовал ли что-то, с чем не смог бы жить дальше? Да как-то нет. Ощущал лишь себя тем, кто погнался за мифом, а потерял бесценное. А Маша? Маша смотрела на него так, будто он мог ее убить. Значит, все было именно так, как ему и сказали. «Твоего отцовства?» – пролепетала она едва слышно. «А что с ним?» Он велел ей коротко. «Присядь». Маша, как показалось, готова была замотать голову и попытаться сбежать подальше, но она лишь опустила взгляд и все же устроилась напротив. «Я уже тебе говорил, у меня не может быть детей, причем довольно давно, так что ты носишь не моего ребенка». Удивительно, но удалось сказать это совершенно ровным тоном, в котором почти не сквозили эмоции. Он смотрел на нее прямо, почти не моргая, а мышонок глазел в ответ, как будто у него во лбу вырос рог. Хотя почему как будто? Выросло. Целых два. И вдруг лицо ее скривилось, она поспешно спрятала его в ладонях и зарыдала так, словно оплакивала бесконечно дорогого и любимого человека. Виктор просто смотрел на нее совершенно молча. Он не подорвался с места, не бросился к Маше и не стал ее успокаивать. Он просто ждал, что же последует за этим слезотечением. Наконец она отняла руки от лица, посмотрела на него своим взглядом Бэмби и прошептала. «Витя, прости меня». И на этом все. Больше ничего между ними не осталось из того, что казалось Ветрову бесконечно важным и нужным. Акценты были расставлены даже с лихвой. Его история возвращения в молодость оказалась завершенной. «За что тебя нужно простить?» – уточнил он без каких-либо пожеланий копаться в этом дерьме. Но раз уж здесь и сейчас у них состоялась беседа, глупо было обрывать ее на половине слова. «Я должна была тебе сказать, что беременна от другого». Она порывисто вскочила и бросилась к нему, но остановилась в полушаге, видимо, прочитав по лицу Виктора, что сейчас лучше находиться на расстоянии. Маша стала заламывать руки и кусать губы, на что Ветров смотрел без особого интереса. «Он меня постоянно сбивает с пути. Я сама не знаю, зачем я опять поддалась на его чары. Но у нас было лишь раз. А когда он узнал, что у нас будет ребенок, сказал, что ему он не нужен. Ну а дальше? Что я могла сделать, когда ты решил, будто я забеременела от тебя? Конечно, я ухватилась за эту возможность». «За возможность водить меня за нос?» – рявкнул Виктор, вскочив на ноги. Он совершенно не собирался взрываться, но не сдержался. Ее нелепые объяснения скорее походили на попытку шалунишки прикрыть свои грешки какой-нибудь милой болтовней. Вот только не вызывали слова Маши ни единого желания счесть их умилительными. «За возможность быть с тобой и воспитать ребенка с человеком, который этого так хотел!» Ветров не сдержался и стал смеяться. «Господи, ну что за феерическая чушь?» «Нет, Маша, ты хотела, что называется, и на хрен сесть, и косточкой не подавиться. Теперь я понимаю это совершенно четко». Она обхватила себя руками и застыла так, глядя в никуда, только всхлипывала. А в глазах мышонка полыхал ужас. И был он явно связан с тем, что она осознавала. Из ее рук уплывает такая большая рыбина, как Ветров Виктор. И остается Маша одна, с этим самым парнем, который постоянно сбивает ее с пути. «Витя, ты же сам сказал, что болен, а я готова быть рядом с тобой. Меня не пугает твоя болезнь, но только дай мне возможность». Мария осеклась, а Ветров додумал за нее. «Дать тебе возможность скрасить мои дни, которых, кстати, может быть впереди еще довольно много, а взамен я должен растить с тобой не своего ребенка, отдав ему все то, что должно полагаться моей дочери?» Он вскинул бровь и смотрел на нее так, что этот взгляд со стороны наверняка напоминал рентген, а она постояла так немного, а потом подняла подбородок и воззрилась в ответ упрямо и как-то по-новому. «Если тебе удобно думать, что это будет сделка, так тому и быть. Но знай, я испытываю к тебе искренние чувства. И я готова отказаться от того сумасшествия, которое охватывает меня, когда я с Яном. Но мне нужны гарантии». Нет, это было просто немыслимо. Неужели она до сих пор считала, что после всего открывшегося Виктору дерьма он, словно слепой влюбленный мальчишка, забудет о ее шлюшечьей натуре? «Какие гарантии, Маша?» – невесело рассмеялся Ветров. «Гарантии, что ты продолжишь быть одаренной мною машинами и домами, а взамен будешь возле меня ждать часа, когда отправлюсь в последний путь? Нет уж, даже не думай, что я останусь с тобой после того, что узнал». Он прошел мимо нее и отправился в комнату, чтобы собрать вещи. Даже хорошо, что болезнь не позволила ему и дальше быть идиотом, который готов был бы в ущерб Софии тратить деньги на ту, которая этого совершенно не заслуживала. «Витя, ну ты все не так понял. Остановись, я прошу. Давай мы просто обсудим все, но не сейчас, а завтра, на свежую голову». Маша принялась ходить за ним по пятам и даже один раз предприняла попытку забрать у Ветрова вещи. Но он пресек все поползновения в свою сторону, а когда наскоро собрался и взял сумки, посмотрел на растерянную женщину, которая раньше была до безумия ему дорога, после чего проговорил. «Никаких разговоров, Маша. Мне все ясно и без задушевных бесед. Счастье тебе с тем, кто вызывает у тебя безумие. И здоровье вам обоим. Оно, знаешь ли, совершенно бесценно». Он произнес эти слова и просто вышел. Из квартиры и из жизни Маши. Она останавливать не стала, лишь только горестно всхлипнула за его спиной. Но и то Виктору показалось, что он себе это нафантазировал, потому что не верил ни единой эмоции Марии, направленной в его сторону, как не верил ей в принципе. «Итак, «Адвокат Виктора связался с тобой и сказал, что он готов передать мне фирму? Всю?» Вновь переспросила я у Роберта о том, что он уже и так озвучил мне аж дважды. «Именно так. Я думаю, что лучше всего будет сделать следующим образом. Зафиксируем все через суд во время вашего развода и раздела имущества. Тогда даже если он вдруг передумает...» Нестеров посмотрел на меня со значением во взгляде, а я покачала головой. «Не думаю, что Витя теперь откажется. У него, скажем так, некое осознание и отрезвление в жизни. И мне вроде как можно даже порадоваться, что судьба ему уже выставила подножку. Но как-то не выходит. До сего момента я представляла себе разные варианты того, как станут развиваться события в будущем. Например, мы станем скрупулезно и с большими нервными потрясениями отсуживать все, что мне полагалось. Но даже если бы не получилось это сделать, я была бы готова и к этому. Однако Виктор сумел меня поразить. Я был бы весьма удивлен, если бы ты восхищенно думала о том, что у твоего мужа проблемы, — ответил Роберт. За то короткое время, которое миновало с нашего знакомства, уже успел сделать о тебе определенные выводы. Он улыбнулся и отпил глоток кофе. Мы встретились у него в офисе, откуда Нестеров планировал отвезти меня забрать Софию после тренировки, а потом в торговый центр. Вскоре у дочери должен был начаться крутой чемпионат, вот она и возжелала себе новую форму. «Даже интересно, какие именно?» – приподняла я бровь, сопроводив слова ответной улыбкой. Роберт тут же посерьезнел и даже рукава закатал, готовясь выдать относительно меня свой вердикт. «Ты очень целеустремленная, на тебя можно положиться, и ты не подведешь. У тебя есть деловая хватка, но при этом ты очень домашняя, уютная, нежная, скромная. Очень трепетно относишься к понятию «семья». Такие женщины, как ты, в наше время – редкость. Ну, или я просто не имел счастья встречать их раньше». Нестеров кашлянул, как будто ему стало внезапно не очень удобно говорить о подобном, и все же продолжил после паузы. «В общем, я думаю, что бумеранг Ветрова настиг в первую очередь в этом аспекте. Он понял, на что променял свою жену». В подобных откровениях Роб до сего момента замечен не был, потому я и отреагировала в ответ тем, что зависла, переваривая услышанное. «Ну что ты так смотришь?» – немного нервно хохотнул Нестеров. «Разве я в чем-то не прав?» «И что я могла на это ответить? Если я скажу, будто он ошибся в своих суждениях, совру и ему, и себе. А если соглашусь, меня лишат титула скромная». «В чем-то ты прав, конечно. И спасибо за комплименты, Роб. Мне давно столько приятного сразу не говорили». Нестеров пожал плечами, как бы говоря, что все произнесенное было самим собой разумеющимся. «Это не совсем комплименты, Надя. Это простая констатация фактов». Он деловито взглянул на часы, очевидно, готовясь закончить наш разговор на этой ноте. «В целом, возвращаясь к нашим делам, я в ближайшее время сделаю все как нужно. Тебе нет необходимости вмешиваться в процесс подготовки бумаг. Можешь на меня положиться». Я чуть искривила губы в улыбке, но отвечать ничего не стала. Только кивнула и засобиралась, чтобы отправляться за дочкой. На Роба можно положиться, на меня, как выяснилось, тоже. Значит, все сложится как нужно. И я о наших дальнейших совместных делах. А вы что подумали? Когда Маша приехала к Яну после того, как Виктор ушел, ей хотелось одновременно рыдать и смеяться. Нервное состояние было настолько острым, что она реагировала на все. Вот шла к дому Яна, а ей перебежала дорогу даже не черная кошка, а черно-белая. И напридумывала себе Маша самых жутких вещей. Например, что Ян ее погонит ко всем чертям, узнав про то, что Виктор больше не с нею и рядом впредь не будет. И как ей после этого быть, она даже представлять не желала, какая жизнь ее ждет в этом случае. Позвонив в дверь, Маша принялась ждать, когда ей откроют. Приехала специально, без предупреждения. Боялась, что Ян начнет ее расспрашивать по телефону, с какой целью она хочет с ним встретиться, а потом и вовсе откажется от разговора тет-а-тет. «О, это ты!» – проговорил он, открыв ей. Маше показалось, что в голосе Яна сквозит разочарование. «Да, это я. Мы должны поговорить», – – шепнула Маша. Он нахмурился. Видимо, понял без лишних слов, что не ждет его сегодня ничего хорошего. Но в сторону все же отступил, пусть и нехотя. Когда Мария зашла, Ян закрыл дверь и намеренно встал так, чтобы не пускать ее дальше в квартиру. Даже руки на груди сложил в позе «Не проходи, туда нельзя». У нее сердце застыло от предположения, что Ян может быть не один, но не прорываться же через рубежи. «Ну, я слушаю», – произнес он, и Маша выдала тираду. «Мы с Витей расстались. Он знает, что ребенок от тебя, это показали анализы. Так что давай уже нормально строить отношения. Поженимся, станем воспитывать вместе малыша». Она даже договорить не успела, хотя мысленно просились слова о любви и прочем, когда Ян запрокинул голову и стал хохотать, как ненормальный. А Маша стояла, растерянная, напуганная, и понимала, что на это можно ставить точку. Никогда у них ничего не будет. Никогда. И поняла она это уже давно, только все хваталось и хваталось за то, чего нет. «Маш, ты эти глупости оставь для своего нового старика», отсмеявшись, произнес Ян. «Ну какое поженимся? Какой малыш? Мне эти игры в семью в мои годы не нужны. Женить меня на себе насильно не сможешь. Ребенка никакого я растить не собираюсь, о чем тебе прямо и сказал. Рассталась с Витей? Окей, дело твое». Он пожал плечами, но Маша увидела, что воспринимает Ян случившееся не безразлично, а со злостью. «Вот и давай, иди отсюда, рожай малыша, ищи себе нового лоха». Он хотел сказать что-то еще, но из недр квартиры вдруг раздался женский голос. «Янчик, ну что там? Доставку привезли? Ты меня вымотал, я есть хочу». Маша застыла в неверии. А Ян? Он смотрел на нее выжидательно, всем своим видом показывая, что ничего из ряда вон не случилось. И когда Мария развернулась и пуля выскочила из его квартиры, ей показалось, что вслед ей прозвучал едва слышный насмешливый голос. «Лучше бы это была доставка». Документы о том, что развод оформлен, для Виктора одновременно стали самой огромной горечью и принесли очень большое облегчение. Как он и планировал, когда болезнь проявит себя в полной мере, ни Надя, ни София не будут к нему привязаны. Он делал для этого все, что было необходимо в финансовом плане, но при этом не выделял на перспективу инвалидности слишком больших сумм. А еще он договорился через Лозянского с клиникой, который возьмет его на полное содержание, когда настанет время. Однако не думал об этом как о том, что рано или поздно случится. Не было смысла. Произойдет тогда, когда придет пора. И к этой поре он будет готов на все 100. А пока? Пока действовали препараты, которые ему выписали врачи, и это уже было гораздо больше, чем то, что у него имелось раньше. Сегодня утром он встал и почувствовал, что его левая рука ровным счетом ничего не чувствует. Она двигалась, он мог ею управлять, но вот ощущений не было никаких. Виктор тут же созвонился с Даниилом и назначил консультацию на вечер. И хотя понял из разговора с Лозянским, что это, скорее всего, проявление диагноза, решил, что обследоваться еще раз не повредит. Однако на обеденный перерыв у него была запланирована встреча с Аленой и Надей. Он снова хотел попытаться поговорить с дочерью и пока не знал, как именно заслужить хотя бы несколько секунд ее внимания. «Твою мать!» – выдохнул он, стоило ему только распахнуть дверь кабинета, за которой обнаружилась Маша. Указание секретарю не пускать его бывшую любовницу в офис он не давал, хотя, наверное, стоило бы. А может, все проще, и мышонок проскользнула мимо, иначе бы ему уже сообщили? «Витя, у тебя есть несколько минут», – выдохнула Мария. И Ветров мысленно отметил, что совсем недавно душу бы продал и за этот взгляд, который она использовала как запрещенный прием, и за эти придыхания, которые звучали в ее голосе. «Для чего?» – уточнил он, и все же, закрыв за собой дверь, понудил Машу отступить. Она стала заламывать руки, и он мысленно дал ей пару минут на то, чтобы собраться и ответить. Если не воспользуется возможностью, он просто уйдет, и пути к нему на работу будут закрыты. «Я хотела спросить, если сделаю аборт, может, у нас что-то получится? Я буду очень верной, клянусь», – заговорила она, и чем больше слов произносила, тем сильнее становилось отвращение Виктора, прежде всего к себе. Ведь он по своей воле боготворил Машу совсем недавно. «Я все тебе сказал в последнюю нашу встречу», – устало откликнулся он и сделал шаг прочь. Мария машинально ухватила его за рукав, и это касание сорвало у Виктора все тормоза. Он резко обернулся к Маше и стал на нее надвигаться. Она смела прийти к нему и попытаться обменять на его деньги жизнь собственного ребенка. «Ты себя слышишь, дура!» – рявкнул он, и Маша испуганно сжалась. «Ты готова убить того человека, который живет у тебя под сердцем и который будет любить тебя, несмотря ни на что, и все ради того, чтобы жрать черную икру? Идиотка! Будь ты моей дочерью, я бы выпорол себя, невзирая на возраст!» Виктор вдруг осознал, что опять тратит время, нервы и здоровье на ту, которая этого совершенно не заслуживала, потому он выдохнул, приходя в себя, и велел Маше. «Вон отсюда! Я сообщу охране и секретарю, что ты здесь незваный гость, который хуже чумы!» Из глаз ее брызнули слезы. Он знал, что Мария оплакивает ту сытую жизнь, которую Ветров мог ей обеспечить. Ни по какому другому поводу рыдать она не стала бы. А когда Маша бегом устремилась прочь, Виктор понадеялся лишь на то, что видятся они в последний раз в жизни. Больше тратить себя на эту недалекую барышню он не желал. На турнир к дочери Ветров ехал с отчаянно колотящимся сердцем. После встречи с Надей и Аленой, которые до сих пор весьма ожидаемо относились к нему с настороженностью, у него немного отлегло от сердца. Жена, теперь уже бывшая, предложила такой вариант. Он придет на трибуну, чтобы болеть за дочь. Но на этом пока все. И это уже было гораздо больше, чем он рассчитывал получить. Сидя в компании сестры Нади и Роберта Нестерова, чтобы ему пусто было, Виктор ощущал себя странно, словно попал на праздник, где ему все были не рады, но усиленно делали вид, что не замечают его присутствия. А потом Надя повернулась к Ветрову и сказала: «Она у нас просто супер. Скажи». Глаза жены сияли, она с такой любовью смотрела на дочь, которая вовсю выкладывалась на корте, что если бы кто-то не верил в это светлое чувство, обязательно бы убедился в том, что оно существует. «Просто супер», – уверенно ответил Виктор. «И все благодаря тебе». Отвечать на это Надя не стала. Она захлопала в ладоши, а Ветров замер, потому что София, одержав победу, вскинула ракетку вверх, а потом перевела взгляд на трибуны. Она не знала, что отец приехал поболеть за нее, и как отреагирует, когда поймет, что он здесь, Виктор не понимал. Соня пробежала взглядом по присутствующим. Ее лицо сияло улыбкой, но когда дочь заметила отца, радость поутихла. А потом она снова улыбнулась и помахала рукой. Им всем. И это был тот момент, от которого из глаз Виктора сами по себе потекли слезы. Теперь у него был еще один повод, чтобы прожить как можно дольше. Эпилог. Сегодня Софии исполнялось 13, и в этот день решено было закатить ей грандиозную вечеринку-сюрприз. Сразу, как только мы ее задумали, стали происходить события, которые могли в любой момент поставить затею под удар. Началось с того, что я не удержалась и изготовила шикарные приглашения на праздник для тех, кому мы собирались их отправить. А Буч почему-то решил, что пухлый коричневый конверт, в котором они лежали, нужно срочно отнести Соне, чтобы с нею поиграть. Хорошо, что дочь не заглянула внутрь и тут же отдала пропажу мне. Правда, приглашение пришлось переделывать, ибо они больше напоминали друшлаг, но это в сущности была уже мелочь. После этого пару раз София отвечала по телефону распорядителю праздника, с моего разрешения, конечно, когда я мылась в душе или была занята и думала, что звонит кто угодно, но только не он. Ну и вишенкой на торте стало желание Сони отпраздновать в узком кругу на даче Нестерова, женой которого я теперь являлась, хотя это совершенно не укладывалось в рамки наших задумок. «Я заберу Сонечку сама», – пробасила Владимира Германовна, мать Роберта, когда мы уже собирались выдвигаться сначала за дочкой, а потом к месту сбора всех гостей. Алена ожидаемо вздрогнула, как делала это всякий раз, когда Гриндельвальдовна заявляла о своих желаниях в полный голос. «Вас это точно не затруднит?» – уточнила я, нахмурившись. Она помотала головой и надела туфли. «Нисколько. Она моя любимая внучка!» Владимира Германовна вышла из дома, а мы с Аленкой переглянулись. «Я не думала, что она будет настолько милой и уютной бабулей», призналась сестра Витя. «Только не смей ее так называть», фыркнула я и взглянула на часы. Роб сказал, что подъедет прямо к началу, так что можем отправляться. Прихватив еще несколько пакетов с тем, что могло пригодиться на празднике, мы вышли из дома, оставив Буча за главного. Сегодняшний день был каким-то по-особенному ярким, светлым и приятным. Наверное, только по прошествии 3 лет с того момента, когда мы с Ветровым перестали быть семьей, я окончательно поняла, как же славно все сложилось в итоге. «А Витя как не заедет?» – уточнила я у Алены, которая сейчас в основном занималась здоровьем брата. «Сказал, может, получится, но...» Она вздохнула и развела руками, когда мы уложили пакеты в машину. «Я понимаю», – кивнула в ответ и тоже выдохнула. «Надеюсь, что новое лечение поможет». Примерно с год назад Виктору стало хуже, хотя он и отчаянно цеплялся за жизнь, как говорил сам Ветров, ради Софии. С дочкой отношения у него не наладились окончательно, хотя в них и имелся определенный прогресс. Я не вмешивалась, давая Соне возможность самой сделать выбор, но готова была прийти на помощь в любой момент, когда это понадобится. О мышонке, бывшего мужа, который порядком отравила мне жизнь, знала немногое. Она родила ребенка, которого забрали родители ее совсем несчастливого папаши, а сама Маша выскочила замуж за престарелого, не слишком богатого бизнесмена. Предварительно ей пришлось расстаться с подарками от Вити, который, слава богу, был не настолько глуп, когда их презентовал, чтобы отдать все это маленькой шлюхе. Не то чтобы меня это интересовало, но слухами, как известно, земля полнится. Я же сама была счастлива. Прежде всего от осознания того, какой трудный путь прошла и чего добилась благодаря тому, что не сломалась и выстояла. И рядом постоянно был Роберт, тот человек, который поначалу был мне лишь приятелем, после другом, а следом любимым мужчиной. И сейчас мне это было особенно важно и ценно. Я не хотела быть боевым товарищем, готовым свернуть горы в бизнесе. Я желала стать просто женщиной, которую будут ценить, любить и уважать. Нестеров сумел показать мне, что мои мечты весьма воплотимы в жизнь. Все гости собрались, Владимира Германовна отправила мне сообщение, что привезет внученьку через 5 минут. И меня окутали сначала волнение, следом предвкушение, а после спокойствие. И вот, наконец, София была доставлена до загородного комплекса, часть которого мы сняли для праздника, и вошла в огромный, украшенный цветами и шарами зал, затаив дыхание. «С днем рождения! Снюхай! Хэппи бёздэй!» Эти выкрики разноголосо раздались отовсюду, отчего у Сони вытянулось лицо и округлились глаза. Потом в них заплескался восторг, а с губ сорвался крик, что-то среднее между «Уии! Их!» Она бросилась к нам, и мы обступили ее со всех сторон, пока Софа, радостно кружась, принимала поздравления от родных и друзей. Я смотрела на свою дочь и понимала, что даже если бы у меня не было тех качеств, о которых уже не раз я слышала от других, я бы все равно смогла собраться и аккумулировать все силы, чтобы она была счастлива и ни в чем не нуждалась. «Мамочка, я так тебя люблю! Спасибо!» — воскликнула дочь и, расцеловав меня в обе щеки, умчалась с подружками смотреть, что интересного для них приготовлено в этой части комплекса. Я повернулась ко взрослой части поздравляющих и объявила. «Ну а для нас отдельная программа!» Все восприняли это с воодушевлением, после чего мы, совершенно довольные предстоящим развлечением, отправились следом за детьми. Я была счастлива на все 1000000000%. Немногим позже, когда все немного устали от тех мероприятий, что были заготовлены на этот день, мы с Робертом уединились в перголе, прихватив с собой по чашке травяного чая. Сонька довольно безумна. Положив руку мне на плечи, улыбнулся Нестеров. Я тихо вздохнула, уткнувшись в изгиб его шеи, прикрыла глаза. Он стал для моей дочери вторым отцом, и я была благодарна судьбе за то, что Алена в определенный момент посоветовала в качестве адвоката именно Роба. «Угу», – кивнула я, не в силах сказать что-то членораздельное. «Жалеешь о чем-нибудь?» – задал вопрос Нестеров, и я удивленно отстранилась. Не потому, что слышала эти слова впервые, отнюдь. Просто миновал уже год с тех пор, как Роберт уточнял у меня что-либо относительно данной темы. «Жалеешь ли о чем-то?» – спрашивал он меня раз за разом, когда я порой зависала, перебирая в памяти какие-то моменты прошлого. И поначалу я могла сказать, что пока не знаю, потому что еще не все пережито и прожито. Но сейчас, когда мне больше не нужно было бежать от человека, который за все годы счастливого брака расплатился со мной лишь потоками слез, сожаления не было. «Больше ни о чем не жалею и не пожалею», — ответила я уверенно, «потому что в итоге, убежав от прошлых отношений, нашла путь в единственное правильное для меня место». В глазах Роберта разлилось ликование, но он остался серьезным, когда спросил: «И что же это за место?» На что я ответила, совершенно не сомневаясь в своих чувствах и человеке рядом: «Место рядом с тобой».